Итак, сегодняшняя тема лекции — служение истине. Согласно ведическому знанию, Господь есть высшая истина. Высшей истины не существует. И существует как бы несколько разных школ понимания истины. Каждая философская школа, она строит свое понимание на основе своих как бы желаний. То есть желание часто бывает выше, чем желание, внутренние желания какие-то оправдать себя, свое понимание истины, свое понимание вещей, часто бывает выше, чем возможность как бы искать истину. Самой этой возможности бывает выше. Поэтому согласно ведическому знанию, единственный способ стать настоящим слугой истины – это бороться с грязью внутри себя и служить тем самым высшей истине, Богу. То есть служить нужно начинать с работы над собой. Многие люди считают, что главное – это сделать что-то необычное, что-то такое, чтобы все это запомнили, чтобы все знали, что это, что я есть, что как бы мое имя должно быть каким-то образом отпечатано в этом мире. Но на самом деле это все очень временно. Наши имена все равно будут забыты, так или иначе. Память остается только о тех, кто служил Богу, кто серьезно отдал себя этому процессу, потому что именно веды, как бы, мы видим, что все виды знания, которые хоть как-то имеют древнюю природу, какую-то древнюю природу, они так или иначе связаны с Богом. Все остальные виды знания, они очень быстро погибают, они никому не нужны. Так, согласно ведическому знанию, есть три основных, как бы, вида понимания истины. Первый вид понимания – это то, что истины как таковой фактически нет. Такие эти люди считают, что истины нет. Они считают, что истиной является то, что этот мир является хаосом. Мир, этот мир – хаос. Он возник из взрыва. То есть сначала ничего не было. Ничего не было, была пустота. Потом из пустоты ничего не было. Появилась точка. Вот. Я не понимаю этого. Вот меня хоть убейте. Из пустоты появилась точка. Как она сама, если ничего не было, как она сама появилась? Что, зачем мне появляться? Какой смысл? Из пустоты появилась точка, потом она взорвалась. И образовалась огромная вселенная наша. Вот эта теория современная, современных ученых, которые взяли ее на вооружение и считают, что это основа. Других идей сейчас в нашей науке нет. В основном это главная идея, которая претендует на самое глубокое понимание. Ничего не было. Потом что-то появилось, откуда-то ни из чего. Потом взорвалось и появилось вселенная. Как анекдот. Вот для меня как анекдот. Я рассказываю, всем смеются. Вот, второй вариант понимания истины. Бога нет, но есть божественная природа. Или по-другому сказать, есть как бы духовная природа, она существует вечно, незыблемо. Но при этом она сама себя создает, это как большой вселенский разум. Что-то такое разумное, не оформленное, оно само себя создает, само в себе варится. И мы все тоже являемся им. И когда, если мы захотим стать им целым, мы должны в нем раствориться. И тогда, кто был всем, тот станет ничем. То есть вы растворяетесь во вселенской истине, и все, и вы становитесь ей, она становится вами, и вас нет. Все. Зато есть счастье. Бесконечное счастье. Это является истиной. То, что я сказал, это является истиной. Согласно ведическому знанию, эта философия дает возможность многим людям достичь освобождения. То, что я сейчас сказал. Когда человек так считает, он произносит священный слог «Ом» и постепенно растворяется с сиянием Бога, в сиянии Бога. То есть в каждой вселенной имеет форму шара. Мы можем видеть, что на небе ничего не видно, кроме пустоты. Потому что наша вселенная находится как в яйце. Каждая предыдущая оболочка 10 раз толще последующей. И фактически, если сравнивать, допустим, нашу вселенную, вот взять просто ее схему, то маленькая точка внутри – это внутренний диаметр вселенной. И как футбольный мячик – это ее оболочки. То есть мы в таком футбольном мячике во Вселенной летаем. Внутреннее пространство огромно. Наши представления, они ничто по сравнению с тем, что действительно есть. Веды описывают точные размеры внутреннего и наружного пространства нашей Вселенной. И в Ведах также говорится о том, что наша Вселенная очень маленькая, что есть другие Вселенные гораздо больше, чем наша. Также в ведических писаниях указывается, что Вселенная... То есть может расти, увеличиваться в размерах, она может развиваться. Но я не буду утверждать это, я пока не изучал этот вопрос серьезно. Вот так или иначе, Вселенная освещается изнутри, есть духовный мир, каждая духовная планета, то есть весь материальный мир состоит из множества таких шариков Вселенной. Вот, есть духовный мир, где на гораздо больше планеты, каждая планета во много... миллионов раз превосходит размеры даже любой Вселенной материальной. И на этих духовных планетах они освещены изнутри, они имеют собственное сияние. Время там движется по-другому. У нас время движется всегда на разрушение, оно нас давит, оно не дает нам здесь жить, оно нам говорит: старей, умирай. Только человек рождается, он уже начинает стареть, он не может молодеть. Там, в духовном мире, там живые существа сохраняют определенную форму постоянно, время не старит их. Однако же с каждой секунды время движется, и с каждой секунды они испытывают все больше и больше счастья, все возрастающее счастье. На санскрите это звучит «Анандам Будхи Варданам». «Анандам» означает «счастье», то есть постоянно увеличивающееся счастье, как будто как волна, допустим, движется вперед, она все время возрастает, становится огромной. Так в духовном мире время движет живые существа к все возрастающему счастью. И так как мы все жили в основном в духовном мире, то есть жизнь в материальном мире для каждого живого существа, она всего лишь как миг. То есть когда у нас появляется какое-то желание эгоистическое, мы попадаем в материальный мир немедленно с духовного мира. Немедленно. То есть у нас появляется материальное тело сразу. Мы попадаем, это мгновенно получается. И потом, когда у нас пропадает это материальное желание, мы открываем глаза, как будто происходит так, что мы как будто в духовном мире закрываем глаза, и перед нашим взором начинается вот вся эта жизнь в материальном мире, и состоящая из миллиардов жизней здесь, миллиард, миллиард, миллиард жизней, очень много жизней, одно тело за другим, во всех телах, какие только можно. И один миг, когда живое существо вот это все видит, закрытыми глазами, оно ужасается и открывает глаза. Это проходит один миг в духовном мире. В материальном мире мы проживаем миллиарды жизней за это время. Время движется везде по-разному. Допустим, чем выше планеты, в нашем материальном мире тоже есть высшие планеты. Там время движется тоже медленнее, чем на низших. Допустим, вот год, допустим, 100 лет на низших планетах у нас проходит год. Допустим, человек на адские планеты попадает, он может 100 лет там прожить. Через год он уже воплощается здесь, в другом теле, уже перестрадав на 100 лет. Представляете? А когда мы попадаем на высшие планеты на 1 год, то здесь проходит уже в это время 100 лет. Понимаете? А если на самую высшую планету нашей Вселенной попасть, то там проходит 1 секунда, здесь проходит год. Представляете, какая разница колоссальная. И они могут видеть, как нашу жизнь, и они видят, что мы постоянно вот так, жизнь идет очень быстро, мы очень носимся быстро и быстро умираем. Они смотрят на наши средние планетные системы и называют их Мрити Лока, то есть мир смерти. Потому что они видят, что жизнь очень быстро движется, она очень короткая. Но на самом деле все дадаштам с высших планет, они могут попасть сюда жить. То есть нет, не существует просто одной эволюции в этом мире. Существует также деградация. К сожалению, наши ученые не хотят этого признавать, потому что это очень концепция такая тяжелая для сознания. Легче ведь думать, что все будет хорошо. Но на самом деле мы все помрем. Это 100% факт. Это уже нехорошо. Это уже нехорошо. Не то, что там говорить о том, что там что-то должно быть еще лучше. Что может быть лучше того, что мы умрем? Однако же веды говорят, что в этом нет никакой проблемы. Потому что мы получаем одно тело за другое, в зависимости от наших поступков. Мы вечные живые существа. Но вот эта философия имперсонализма или философия растворения в сиянии Бога означает, что живое существо отказывается, у него появляется желание жить духовной жизнью. Оно хочет духовной жизни, но в этой жизни духовной оно не хочет никому служить. Оно хочет повторять мантру какую-то, чтобы никто не трогал. Жить себе в одиночку где-нибудь. И просто растворяться, успокаиваться, достигать умиротворения все больше и больше, успокаиваться. Забываться все больше и больше. И в конце концов, так как такое состояние счастья вполне устраивает живое существо, оно отправляется вне материального, выходит за пределы материального мира, и пространство между материальным и духовным миром обладает огромным сиянием. Это состояние состоит из душ, которые двигаются в сторону материального мира. И живое существо, желая именно только счастья и отсутствия, и никакого служения, когда оно не хочет никому жить, ни для кого не желает, то оно не может дойти до планет духовного мира, потому что там все живут только служа друг другу. Там нет такой идеи жить для себя. И даже если такой идеи не сформировано служить для других, то никто не может попасть туда. Это очень высокая квалификация. Поэтому оно так попадает в сияние вот это вот, которое называется Брахмаджоти, то есть сияние высшей истины, которое обладает абсолютным счастьем. И наслаждаясь миллиарды лет абсолютным счастьем, такие живые существа потом движутся в сторону материальной вселенной. Это состояние сознания называется временным освобождением. Потом, так как у них нет нечем заняться, мы должны постоянно действовать, они находятся в бездействии, просто спят в состоянии счастья. Им приходится потом опять рождаться на материальном мире, где-то на материальных планетах. Дальше, первая их жизнь, чаще всего, они попадают в камень, потому что делать-то они ничего не хотят. И только почувствовав вот это вот, что в камне жить очень тяжело, они начинают потом развиваться из низших форм жизни более высшие. Те же, кто попадают непосредственно с духовного мира, они попадают сначала на самые высшие планеты и становятся правителями Вселенной всей. Если они не опомнятся и как бы им захочется дальше все это здесь наслаждаться этим миром, то они остаются здесь и начинают постепенно деградировать более низшие формы жизни. Так описано в Ведах. Потом, когда им надоест, они опять попадают в духовный мир. Нам всем как бы предстоит попасть назад в духовный мир. Но когда это произойдет у каждого из нас, это очень трудно понять. Потому что желания у всех разные. Согласно ведическому знанию, человек сам по своим доброй воле выбирает, кому ему служить. Он может служить самому себе. Иногда человек думает, что служение семье является служением истине. Ему кажется, что это есть истинное бескорыстие. Но на самом деле это является ловушкой, как бы, вот этих сил этого мира. Силы эгоизма имеют определенную такую хитрую вещь. Они заставляют нас думать, что мы служим чему-то возвышенному. Но в результате на самом деле оказывается, что люди, которым мы служим, наши близкие родственники, которым отдают всю свою жизнь, не способны быть полностью благодарными нам. Они могут быть благодарны, но полной благодарности не будет, потому что благодарность – это высшее качество, которое дается от высших сил, от высшего знания, от высшей чистоты. Мы же не имеем часто этой высшей чистоты, поэтому мы не можем оценить тот вклад, который нам дают наши близкие люди или друзья. Поэтому, ставя своей целью служение своим близким, большинство людей сильно разочаровываются. Им кажется, что они, никто не достоин того, чтобы отдавать всю жизнь на этого человека. Они потом начинают понимать этот момент. И жизнь становится неинтересной, потому что человек должен жить для чего-то. Поэтому веды говорят, если ты хочешь, чтобы твоя семья была счастливым, твои друзья были счастливыми, служи абсолютной истине. То есть та истина, которая не может быть никогда неподкупной, та истина, которая является настоящей, до которой достигнуть трудно, но зато она не подведет. Мы служили Ленину. Как бы это хорошо. Служить человеку, это по крайней мере не служить животному. Некоторые идолам служат, как бы, там, мать моржиха, там, все прочее. Мы служили человеку долгое время и поняли, что он имеет недостатки так же, как и мы все остальные. Даже очень возвышенный, великий человек может иметь недостатки. Поэтому служить человеку не является главной истиной. Однако есть люди, которые говорят, не надо служить мне, ты просто слушай от меня советы, и ты будешь служить Богу таким образом. Я не являюсь Богом, я Его слуга. Вот это означает настоящий духовный учитель. Тот, кто не хочет, чтобы ему служение было, он хочет, чтобы были, все люди служили Богу. Это очень высокая квалификация, потому что, согласно ведическому знанию, в нашу эпоху деградации появится очень много людей, которые будут призывать служить им. Они говорят, служите мне, я для вас все, я для вас самый главный. Вы как бы еще ничего не понимаете, я понимаю все. Поэтому выходите ко мне, изучайте у меня, я вам дам истину, больше вам никуда не надо идти. Это уже означает, что вы попали не в те руки. Почему? Потому что, согласно ведическому знанию, человек не может быть выше истины. Человек склонен ошибаться, заблуждаться. И только если он как бы является слугой истины, то тогда истина действует через него. Согласно третьей философии, истина является личностью. И нам это очень трудно признать, потому что мы попали такую форму жизни, в которой сама жизнь подразумевает отказ от признания разума более высокого, чем наш. Нам, само наше существо противится этому, этой идее даже. Мы не хотим это признавать. Потому что это означает подчиненное положение. А мы себя не считаем, что мы кому-то подчинены, по большому счету. Мы даже не считаем, что мы подчинены там, государству, правительству. Мы не считаем себя подчиненными своим близким людям, по большому счету. Мы считаем себя подчиненными только самим себе. Поэтому мы позволяем себе разводиться, переезжать из страны в страну. То есть мы говорим, что мы свободные люди. И тут вдруг появляется такая идея, что есть тот, кто управляет здесь всем. Ну, господа, ну давайте будем просто трезвыми. Ну, неужели вы думаете, что кто-то может даже просто вырастить дерево? Вы задумывались над этим? Кто-то может вырастить дерево? Человек говорит, а я целый сад вырастил. Я целый сад вырастил. Ну хорошо, ты вырастил целый сад. Но как он рос? Неужели ты контролировал процесс роста в нем? Неужели ты можешь сделать так, чтобы синтезировать это все дерево живое? Чтобы оно выросло под твоим контролем полностью. Мы думаем, что мы здесь творим. Однако чем мы пользуемся? Мы пользуемся тем, что нам дает природа. У нас есть земля, у нас есть деревья, которые растут сами, независимо от нас. У нас есть моря, которые сами были созданы. У нас есть наше тело. Как управляется наше тело? Кто управляет им? Почему оно работает? Вы говорите, я управляю им. Если вы управляете, тогда если вам сейчас в туалет захотелось, посидите, потерпите. Мы не можем даже вытерпеть туалет. Очень сильно хочется в туалет, и приходится бежать. Кто-то управляет, заставляет нас бежать в туалет. Мы не хотим бежать, но эта сила заставляет нас. Это очень глубокое знание. Понять, что в этом организме существует какая-то сила, которая заставляет нас делать то, делать все. Кто из вас управляет движением кишечника в организме? Синтезом клеток различных? Кто из вас управляет движением крови по организму? Процессом дыхания? Кто из вас управляет? Но ученые наши, так как это очень сложно понять, что кто-то управляет, они придумали простую вещь. Это все происходит автоматически. Автоматически. Солнце светит автоматически. Воздух у нас, климат создался благоприятный. И поддерживается постоянно определенный климат. Автоматически. Возможность существования здесь суша автоматически появилась. Заяц рождается там, где есть капуста, автоматически. Кишечник, пища двигается по кишечнику автоматически. Но, так как я хозяин своего организма, поэтому какать еду я сам. Я сам. Но заставляет меня какать, заставляет идти какать какой-то автомат. Это происходит автоматически. Мы сами создаем детей, но рожаются они автоматически. Мы сами их создаем, рожаются автоматически. Там все автоматически закручивается само. И если, не дай Бог, закручивается не так, как надо, мы говорим, ничего себе, что это за дела? Кто это у меня сидит? Я не верю, недоволен, почему? Даешь горячую воду в дом, автоматически приходит вода горячая. Для кого-то. Это означает такая большая глупость. Ну подумай, насколько это большая глупость так считать. Согласно ведическому знанию, кроме души, то есть у тела есть два знающего тела. Знающего тела. Один знает тело поверхностно, это душа. Мы живем в теле, мы его знаем поверхностно. Мы смотрим в зеркальце, сможем сверху что-то там подровнять. Все, мы знаем вот кожу только сверху. Вот, и есть сверхдуша, или сила, божественная сила, сверхдуша, сила Бога, которая находится вот здесь, вот в области сердца, точно так же, как душа. Она имеет определенные размеры, как бы от основания мизинца до конца большого пальца. Вот такие размеры у каждого человека вот здесь, в области груди. Но эта сверхдуша имеет духовную природу. Имеет духовную природу, и поэтому мы не можем ее увидеть простыми глазами. Для того, чтобы ее увидеть, надо отказаться от жизни для себя полностью. Надо стать абсолютно бескорыстным человеком. Когда человек становится абсолютно бескорыстным, тогда он способен отдать свою жизнь служению. И как только он находится в таком состоянии, у него просыпается истинное эго. Истинное эго – это сила души, основная сила души. В материальном мире душа действует с помощью ложного эго. И фактически душа в материальном мире ничего не делает. Она просто спит. Однако же у ней возникают множественные желания. Она говорит, хочу яблоко. Хочу яблоко. И эта сила «хочу» дает сверхдуше команду. Душа не может контактировать, она духовна по своей природе, она не может контактировать с материальной энергией, тело материально. Сверхдуша пронизывает всем сознанием тело, она контролирует все. Мы же не контролируем, мы же ничего не можем здесь проследить, как все происходит. Мы не контролируем. Вы подходите ко мне и говорите, что у меня внутри? Мы не знаем. Что-то я хожу, у меня там какой-то мешок внутри. Я не знаю, что там происходит. Вроде все нормально. Хорошо себя чувствую. Но я не знаю, что там происходит. Это означает более глубокое знание, чем мы можем себе представить. Это знание меняет всю жизнь. Итак, мы хотим взять яблоко. Нет проблем. Сверхдуша постоянно служит нам. У сверхдуши, у божественной природы не существует эгоизма. Она всегда готова служить. Поэтому она говорит, пожалуйста, возьми яблочко. И дает силу руке. Все у нас движется, мы берем, хватаем, едим. Опять ест кто? Тело. Кто наслаждается этой едой? Душа. Душа, она наслаждается всем, что происходит в теле. Веды это сравнивают таким образом. Допустим, маленький ребенок решил поднять штангу, но он не может ее поднять, потому что он душа, он имеет духовную природу, он очень маленький. Маленький ребенок хочет поднять штангу, и папа говорит, хорошо, ты хочешь, подними. Ребенок подходит к большой штанге, берет ее, раб, папа сзади тоже берет. И ребенок поднимает штангу, а папа ему помогает сзади. И ребенок поднимает, папа поднимает тоже. Потом ребенок опускает, и папа опускает. Но иногда по закону кармы мы лишены возможности пользоваться какой-то частью тела. И сверхдуша говорит, извини, так как я слуга тоже кармы, я служу этой карме, тому, что происходит здесь. То есть каждый должен отвечать по своим поступкам. Я не смогу тебе помочь в том, чтобы твоя рука работала. По закону кармы она должна быть безжизненна. И поэтому жизненная энергия по ней не идет. Рука бездвижима, попробуйте поднять. Если вы контролируете этот организм, вы говорите, я хозяин тела, нет проблем, поднимите руку, которая безжизненна. Сделайте так, чтобы она двигалась. Нужно очень большое желание, которое пересилит плохую карму. И так существует метод восстановления жизненной энергии в организме. Этот метод, он разработан многими нашими там, людьми, которые посвятили этому жизнь. Они поняли, что можно разработать это, можно восстановить все. Этот метод Декульт применял в свое время, он восстановил свое тело. Метод называется метод сильных желаний. Это означает, человек сильно хочет жить в здоровом теле. Он сильно хочет, у него есть сильное желание. Сильное желание не означает лежать на кровати кверху, смотреть в потолок и говорить, ой, как я хочу. Это не является сильным желанием. Сильное желание означает действие всегда. Когда человек имеет сильное желание, он что-то делает. Поэтому, когда человек имеет сильное желание, допустим, хотя бы достичь счастья в этом мире, он начинает работать как сумасшедший. Вот, и так заканчивается его жизнь несчастная в работе. Он не понимает, где находится счастье. В этом заключается самое большое смешное чудо всего этого мира. Вот, так как счастье находится внутри сверхдуши. Сверхдуша дает порциями счастья тогда, когда она считает нужным. Сверхдуша также является голосом совести. И когда мы не живем по совести, она дает нам также страдания, ощущение неудобства, неудовольства. Если мы говорим «я хороший», она говорит «нет проблем, как ты считаешь, так и будет». И тогда мы начинаем считать плохими всех остальных. Так как я хороший, но хорошего в тебе мало, значит все равно, так как ты не очень хорош, тебе все равно придется страдать. Но виноват не я, а кто-то другой. И таким образом, так как мы хотим быть хорошими, очень трудно быть плохим. Вот, поэтому существует такая вещь, как иллюзия. Иллюзия или самообман. В этом мире все так устроено, что иллюзия имеет активную природу. Она не просто пассивно существует. Допустим, у нас появилось желание. Я хочу быть хорошим человеком. И я себе думаю, я хочу быть хорошим человеком. Но для меня это означает, что все должны считать меня хорошим человеком. Не значит, что я хочу работать над собой. Я хочу, чтобы они меня считали хорошим человеком. Таково желание. Сверхдуша удовлетворяет эту просьбу. Она удовлетворяет все желания живого существа. Абсолютно все. В этом заключается самая большая опасность жизни в этом мире. Все души желания будут удовлетворены. А если я хочу быть миллиардером? Нет проблем. Вы можете быть миллиардером. Но для этого вам придется... совершить столько благочестивых поступков, сколько необходимо для этого. Допустим, человек хочет очень сильно, у него очень сильное желание означает сильная воля, то есть очень сильный человек. Он развил в себе желание быть счастливым. Вот это желание быть счастливым и сила воли это одно и то же. Потому что большинство людей, они просто погружаются в все большую лень, они разочарованы, они не могут культивировать в себе волю, желание жить. Желание жить означает желание быть счастливым. Это одно и то же. Итак, человек имеет сильное такое желание, но он его направляет таким образом, он оформляет свое желание. Веды говорят, надо оформлять желание так, как советуют великие мудрецы, а не по своей прихоти. И тогда наша жизнь закончится совершенством, потому что желание является законодательным актом жизни в этом мире. Как вы оформляете желание, так и будет. Итак, вы оформили желание. Хочу миллион долларов. Все, нет проблем. Время пошло. На часы нажали. Итак, дальше будет следующее. Вы будете, если деградировать, значит, Ваша жизнь будет оставаться в том русле идти, чтобы вы заработали эти деньги. Вы будете деградировать и прогрессировать. И наступит такой момент, когда человек начинает очень сильно, у него, допустим, появляется сильное желание быть счастливым, начинает много работать над собой, изучать, как правильно жить, совершать много хороших поступков. Но так как у него огромным желанием было в прошлой жизни, он всю жизнь прошлую хотел иметь, быть миллионером, то вместо того, чтобы попасть на высшие планеты, где даже деньги не нужны, там золото просто, руслы, устье рек, вот как у нас в реках золото добывают чуть-чуть. У нас лот близкий тоже есть высших планет какие-то. У нас песочек золотой бывает возле реки. У них все берега золотом, золотом усланы, там на высших планетах. Там такие деревья описываются, что деревья имеют такую высоту, что, допустим, все жители высших планет, они сами по себе по сравнению с деревьями, может быть, как, допустим, у нас 10 километров в высоту будет дерево, представляете, там такие деревья. Вот как в это в Незнайка на Луне показывали маленькие жители с большими деревьями. Это очень и очень глубокая вещь на самом деле. Потому что это указывает на благосостояние. Почему у нас деревья маленькие? Потому что у нас не хватает благочестия на это. Так вот, у них там большое благочестие. И у них там такие огромные деревья, что плоды, когда они падают на землю, они образуют сразу несколько рек, таких ручейков. И эти ручейки, они стекая в разные стороны, с устья в гор, как бы со склонов гор, образуют реки различных фруктовых соков. Нам это просто даже невозможно представить. У них там нет проблем с тем, что кушать. Ни там ничего не портится, там так все остается, это все. Они все съедают, а все съедается потом. Холодильников нет. Нам можно подумать, что это большая хорошая сказка. Но точно так же мы думали о том, что такое Вселенная. Буквально 500 лет назад, когда люди читали Веды, даже не 500, ну пусть, да, 500 лет назад, люди простые, такие как мы, читали Веды и смеялись, для них было очень смешно, что Вселенная... Наша Вселенная, наша Солнечная система, Солнце как бы движется так, вокруг нее есть солнечные планеты, Солнечная система такие-то, до них такое-то расстояние, мы смеялись, какое расстояние там-то до сего. Все, ученые теперь открыли это, в Ведах то же самое. Я просто был в шоке, когда я сравнивал расстояния, которые считают современные ученые, до самых ближайших планет практически полностью совпадают с ведическими. Ну, буквально там 10-20 километров разница. Очень точное совпадение. Ближайшие планеты до нас. Чем дальше планеты, тем больше расхождение. А дальше там Веды рассказывают дальше про те планеты, которые нам и не снились. Они рассказывают, вот всю нашу галактику расписывают как карту. Они прямо, Веды, описывают каждое место в нашей галактике как карту. Можно начертить карту всей нашей галактики с точным расстоянием до каждой следующей планетные, до каждой следующей планеты или группы планет. Представляете это или нет? Трудно себе представить, что такое знание существует сейчас в мире. Но почему наши ученые не приняли его? Потому что оно считает, что это все басни. Каждый суслик у себя на поле агроном. Это значит, что мы знаем лучше, чем они. Поэтому это все просто сказки. Какое оружие? Какое оружие может быть там? О чем они пишут? Какое оружие? Стрела полетела, взорвалась, там снесла там несколько сот воинов, там стрела одна. Какая глупость, да? Ну какие-то сказки. Если это глупость, то давайте тогда съездим в Кашмирскую долину и посмотрим, что за глупость произошла там. Ученые исследовали, оказалось, что камни, которые там лежат, вся долина усыпана какими-то просто булыжниками. Непонятно, откуда они взялись. Ни один процесс не может сделать так. Если гора рассыпается, она рассыпается по склону. Но эти булыжники, они просто лежат таким образом, что в центре есть определенный несколько десятков километров, вот такой радиус, очень ровный. И дальше кругами по величине булыжники распределяются вот так. Чем больше булыжники, тем ближе, потом меньше радиус идет, еще меньше, им еще меньше, еще меньше, еще меньше. И в Ведах было конкретное описание того, как в этом месте произошел одна личность, как бы деградированный священник, выпустил божественное оружие, брахмастру, которое действует как ядерный взрыв. Описано в Ведах, как в этом месте произошел этот ядерный взрыв 5000 лет назад. Почему бы нам не принять это знание? Там есть подтверждение, посмотрите, там все видно, как это произошло, можно исследовать. Даже величину взрыва можно рассчитать силу взрывной волны. В Ведах описано ядерное оружие. Мы смеялись над ним, сейчас изобрели. Почему бы нам не принять это? Есть одна проблема, почему ученые, даже несмотря на то, что я вот говорю, да, что есть эти факты, они не смогут принять Веды. Большинство ученых не смогут принять Веды, потому что это знание недоступно для тех людей, которые посвящают свое постижение истины своему материальному процветанию. Для них самое главное – это хорошее положение в обществе, это деньги, успех, слава и так далее, возможность хорошо развернуться в жизни в этом мире. Но Веды говорят, что так же, как осел думает, что ему очень хорошо жить, когда его навьючивают, и он идет еле-еле. Посмотрите ему в глаза, он постоянно смотрит на ослиху, несмотря на то, что у него кирпичи на спине. Веды говорят, точно так же и люди. Они не способны понять, что есть счастье более высокое, нежели то, чем они живут. Понимаете, они живут только вот какими-то вот этими временными радостями. Фактически наше счастье, оно ограничивается тем, что мы можем чуть-чуть понаслаждаться в вечернее время. В остальное весь день занят работой. Наше счастье ограничивается таким маленьким промежутком времени. И это Веды говорят, что это абсолютно невежественная жизнь, ничем не отличающаяся от животной жизни. Теперь вопрос, что же делать? Так устроена наша жизнь. Веды говорят, человек, который понял, в чем заключается понимание счастья, он понял, как организовать счастливо свою жизнь. Он начинает изучать, кто я. Кто я? Неужели я вот эта вот штука, которая все время морщится и стареет? Неужели я это и есть? Неужели я умру, и меня никогда больше не будет? Я не верю в это. Я никогда не верил в это. Даже будучи маленьким, мне говорит, ты умрешь. Я говорил, это неправда. Я уверен, что многие из вас точно так же чувствовали себя, что никогда мы никогда не умрем. Итак, наше внутреннее чувство подсказывает нам, что смерти нет. Однако же знание, которое существует, сейчас бытует в мире, оно заставляет нас считать, что смерть есть. В этом заключается большое противоречие, которое не дает нам быть счастливыми, потому что мы живем только сегодняшним днем. Наши планы жизненные, они ограничиваются очень маленьким промежутком времени, который означает 20-30 лет нашей жизни, через которые, через это количество лет большинство из нас уже не будут жить в этом теле. Понимаете? Какой-то маленький промежуток времени, мы на этом строим всю свою жизнь. Но Веды говорят, с нами остается после смерти материального тела все тонкое тело, оно совершенно не разрушается. Это означает, какой характер мы в себе воспитали, такой характер будет в следующей жизни. Какие взгляды на жизнь мы в себе воспитали, такие будут в следующей жизни. Какие отношения к людям мы построили, такие будут в следующей жизни. Какие интересы у нас мы все культивировали, такие будут в следующей жизни. Поэтому человек не должен жить одной жизнью, он должен жить сразу, планировать на очень большой промежуток времени, гораздо дальше. И поэтому каждый день человек должен делать что-то для того, чтобы потом не было мучительно больно. Он должен делать что-то очень серьезное в своей жизни. И Веды говорят, что есть разные как бы направления понимания, как это все делать. Одни люди считают, что самое лучшее действие – это просто беседа. Они собираются и разговаривают между собой там о том, как правильно жить. Однако, согласно ведическому знанию, такие люди не способны изменить себя. Или способны изменить себя очень мало. Почему? Потому что у них нет духовной практики. Что такое практика? Практика – это метод, который позволяет выработать какое-то внутреннее действие, позволяющее усилить разум и направить его в нужном направлении для достижения истины. Фактически мы можем, есть только один орган внутри нас, который способен контактировать с истиной, это разум. Поэтому все ведическое знание направляет нас, человека, работать с разумом. Разум, труд над разумом является самым главным в жизни. Мы можем работать за станком и можем стать очень профессионалами в своем деле, но это не тренирует разум. Разум тренирует самоконтроль, возможность отказаться от дурных привычек, возможность попытаться жить для других людей, возможность попытаться наладить режим дня и возможность попытаться и пытаться постичь Бога. Это означает деятельность разума. Когда же человек, наоборот, погружается в жизнь, подобную животному, он не контролирует себя. Захотелось сексом заниматься, он ищет себе партнера, не гнушается даже тем, что женщина, допустим, уже кому-то принадлежит, или она вообще не хочет с ним этим заниматься. И он хочет удовлетворять свои потребности, ему все равно. Это животная жизнь. Человек должен, наоборот, сделать так, чтобы его разум был контролируем. С чего начинать? Надо избрать практику для усиления разума. Каждый человек должен найти себе эту практику. Согласно ведическому знанию, единственной практикой для усиления разума является звук. Беседа, просто беседа, есть разные типы беседы. Допустим, веды, когда люди просто беседуют друг с другом, говоря об истине, это вообще не является беседой. Это является пустой тратой времени. Потому что согласно ведическому знанию, единственная необходимость в беседе означает, что один дает наставление другому человеку. Этот человек слушает и хочет менять уже свою жизнь. Для этого нужна речь. Она нужна для того, чтобы построить программу действий, а не для того, чтобы просто болтать о том, как я понимаю, как ты понимаешь. Это понимание все равно ничем не будет подкреплено. Таким образом, практика означает деятельность. То есть один другому дает совет, такова духовная беседа. Или если это дружеская беседа, они друг другу дают советы. Это означает духовное общение, которое стоит выше простой беседы. В простой беседе мы позволяем себе сомневаться над словами, которые услышали. Но человек имеет право сомневаться, однако отвергнуть он чужую мысль может только в том случае, если он проверит на практике, работает она или нет. Поэтому беседа должна заканчиваться практикой. И веды говорят, что самая высшая практика – это практика звука. Поэтому те направления духовной практики или поисков истины и служения истины действительно достигают большого успеха, где есть практика звука. Эта практика звука называется молитвой или мантрой, или она еще как-то может называться. Но цель одна. Цель заключается в том, чтобы разум начал, звук настраивает разум на определенное действие. И постепенно меняется внутренняя устремленность человека. Вот давайте, смотрите, простой пример. Вы стоите на берегу реки. Вам хочется искупаться, но холодно. И вы думаете, купаться или нет? Если кто-то заходит в воду рядом с вами, улыбается вам, но заходит в воду, сразу хочется пойти за ним. Кажется, все, это вот решено, что я пойду купаться. Здесь вопросов нет. Но если никого нет, проэкспериментируйте. Кто из вас экспериментировал, это удачливый человек, который понял, как работает разум. Если вы будете просто думать, вот так просто стоять и думать, очень долго можно стоять и думать, и практически ничего не изменится. Но если вы скажете вслух, я пойду купаться прямо сейчас, один раз вы скажете, может быть, ничего не изменится, вы не пойдете купаться и будете дальше стоять. Потом вы скажете второй раз, я пойду купаться прямо сейчас. Я уверен, что если вы скажете несколько раз, у вас появится твердая убежденность, что надо идти. Звук действует безотказно. Звук меняет направленность разума. Однако же мы по сотни раз говорим своим детям, что этого нельзя делать вслух. При этом они продолжают делать так, как они делали. Это означает, что разум будет являться силой только в том случае, что ум будет послушен ему. Если дети непослушны, воспитывать их невозможно. Поэтому нет смысла даже с ними пытаться что-то сделать. Человек, почему ребенок непослушный? Потому что он не доверяет тому родителю, который сам не обладает хорошими качествами характера. Надо самому стать совершенным человеком, тогда дети будут привлекаться. Неужели ваш ребенок не любит хороших людей? Если он любит, так значит станьте хорошими людьми, и ребенок будет слушаться вас. Это очень простой метод, позволяющий быстро достигнуть гармонии в семье с детьми. Однако же сделать это трудно, потому что кажется, что я хороший. Это он плохой. Это он не хочет учить уроки. При чем тут я? Но если ты хочешь учить уроки, и у тебя в разуме есть эта сила, передай ее своему ребенку. Если ты не можешь передать, значит нет квалификации. Значит, эта сила не настолько в тебе сильна. Значит, ты сам не обладаешь знанием об этом. Это очень важно понять. Знание настоящее, оно не имеет насилия. Человек, который знает, что надо учить уроки, он испытывает счастье от самой мысли. Поэтому это счастье передается ребенку. И он с удовольствием идет учить уроки. Насилие неуместно, оно не дает возможности. Дети не понимают, что насилие это как бы способ жизни нашего мира. Они еще не привыкли к этому. Поэтому если мы насильно заставляем что-то делать, они не делают. Точно так же наш ум, он как ребенок. У него есть две вещи, к которым мы никогда не привыкнем. Первое, он сопротивляется любого насилия. Наш ум сопротивляется любого насилия изнутри или снаружи. Если кто-то снаружи говорит, иди сделай то-то, то-то. Я сам хотел идти сделать, но если мне сказали, я уже не пойду. Почему? Потому что так действует ум. Он сопротивляется насилию. Особенно если это очень в такой грубой форме сказано. Ум сопротивляется насилию, так же, как маленький ребенок. Это первая функция ума. И вторая функция ума еще более губительна. Она заключается в том, что ум всегда подчиняется нашей прошлой карме. Он как послушный раб. Наша прошлая карма, допустим, в прошлом я хотел только думать о сексе. И ум каждый день будет мне об этом говорить. Несмотря на то, что я уже давно забыл об этой идее, я не хочу, мне не интересно думать об этих вещах. Ум продолжает напоминать. И так будет достаточно долго, пока это желание из прошлой кармы идущее, оно не сгорит. Понимаете? Согласно ведическому знанию, один царь, допустим, спросил, ну когда же это сексуальное желание закончится? И другой мудрец ему ответил, никогда оно не закончится. Оно будет пылать в нашем сердце до тех пор, пока мы свою силу любви не передадим Богу. Как только мы ее передадим Богу, тогда все будут счастливы, жена, и дети, и ты сам. Но для того, чтобы это сделать, надо отказаться от этого корыстного желания, наслаждать себя. Это очень трудно сделать. Скупцу очень трудно заплатить за что-то, тем более ему надо трудно отдать все свои деньги и все, что у тебя есть. Отдать всего себя означает быть бескорыстным. Это не значит, что останешься без штанов. Никто не будет делать этого. Однако же этот настрой, он является главным на пути к прогрессу. Итак, человек, который способен поступить таким образом, первое, что он чувствует в своей жизни, он отказался от этой идеи жить для себя. Он победил в себе эту мысль личного наслаждения. Первое, что он обнаруживает, самое первое, что он обнаруживает, это то, что оказывается ум, чем я себя считал до последнего времени. Я себя считал умом. Что значит я себя считал умом? Это значит, что все, о чем я думал, для меня являлось истиной. И я считал, что по-другому быть не может. Вот я считаю так, значит я так считаю. И все. Пожалуйста, ко мне не приставайте, не спрашивайте меня, хорошо это или плохо. Просто это мое. Я так считаю. Так вот, человек, который начал действовать с позиции служения, он немедленно переходит на платформу разума и становится не умным, а разумным. Чем отличается разумный человек от умного? Он отличается тем, что разумный человек признает, что существует ум и что существует разум. В нем он в себе начинает чувствовать две природы. Одна природа постоянно чего-то хочет, а другая природа говорит, но ведь правильно-то делать по-другому. Это означает разумный человек. У разумного человека начинает действовать сразу две природы внутри. Одна природа всегда чего-то хочет, а другая природа говорит, даже пусть поскрипнут. Ну что, нормально теперь тебе? Вот изменил своей жене, теперь смотри, как у тебя жизнь развивается. Отношения с женой становятся хуже. Хоть она и не знает про твои похождения, но он догадывается. Вот, любовница твоя тоже тебя не очень рада теперь уже. И ты остался совсем один. Ты потерял все, что ты имел, и не приобрел ничего нового. Просто временное увлечение. Теперь тебе надо новую любовницу искать, потому что счастья в жизни у тебя в семье уже теперь не будет никогда. Так говорит разум. А он говорит, нет проблем. Найдем, какие наши годы, у нас только денег. Вот, и понеслась. Дальше поиски абсолютной истины в теле противоположного пола. Веды сравнивают это с тем, как одна обезьяна прыгает с другой. С дерева на дерево. Так мы перевоплощаемся из одного тела в другое, в поисках все нового вида наслаждения. Если нам такой секс нравится, мы в таком теле животном рождаемся, такой секс нравится в таком. И таким образом происходит наша жизнь в этом мире. Но мы должны понять, что это не дает сильно большого счастья. Итак, первая стадия это начало борьбы со своим умом. Человек чувствует, что что-то не то. Вот я на самом деле ведь хотел вчера встать рано утром, но сегодня я не хочу. Неужели тот же самый я действую? Я ведь вчера хотел. Почему же теперь я не хочу? Может, я шизофреник? Вчера хотел, сегодня с утра не хочу. Что за маразм такой? У меня какие-то идеи новые появились. Непостоянная философия у меня. Нет постоянства в моих желаниях. Может, я шизофреник? Человек не понимает, он еще не понимает, что есть ум, есть разум. Что он вчера хотел с позиции разума, сегодня уже хочет с позиции ума. Есть ведь еще вообще телесная позиция, ни ума, ни разума. Позиция тела. Эй, вставай, вставай, пора на работу. А? Сейчас встаю. На другой бок. Ум работает в это время? Его спросит потом жена. Ты помнишь, как я тебя будила? Нет. Ум работает? Нет. Разум работает? Нет. Тело работает. Переворачивается туда-сюда все. Телесная концепция счастья означает, что мы тела. Ну, так оно и есть. Смотрите, мы очень красиво одеваем тело. Мы его красим, постригаем. Как, допустим, людям, которые обладают высшим знанием, которые чувствуют себя душой, для них шутками является то, что для нас является обыденностью. Например, его спрашивает какой-то такой человек, мудрец такой идет, обросший такой идет, он думает, что он душа, он уже понял это, он понял свою вечную жизнь, он счастлив. И к нему подходит молодой человек, говорит, а чего вы такой нестриженный? Мудрец такой отвлекается от своей духовной природы, говорит, то нестриженный. Тот говорит, да ты не стрижен, посмотри на себя, ты весь оброс. Мудрец говорит, ты имеешь в виду мое тело, которое помрет там через год и 3 месяца? Для них это шутка, они смеются. Мы не смеемся. Мы не понимаем таких шуток. Допустим, такой случай был с одним христианским святым. Иоанн Чудотворец, по-моему, с ним. Я не помню с кем. По-моему, с ним. Он был сапожником сначала. И как бы он сапоги там был просто сапожным мастером. И он постоянно думал о Боге. Ему не хотелось ни о чем другом думать. И в этих мыслях, в этом заключается ответ на вопрос, кстати. Как можно в нашей жизни обычной жить и достигнуть совершенства. Когда человек во время работы думает о Боге и больше ни о чем другом, он достигает совершенства. Так, вот этот святой, я, к сожалению, не помню. А? Николай Чудотворец, да. Он был сапожником. Вот, и к нему, когда пришел такой барин разодетый, и он достиг такого совершенства, это Николай Чудотворец, что он начал видеть будущее людей. Он уже думал о Боге, и постепенно это знание о будущем, оно приходит само. Когда человек очищает свой разум, он постепенно начинает видеть больше вдаль, то есть вперед, будущее, больше назад и так далее. И он, тот ему барин пришел немножко поддатый, и он сказал ему, «Сделай мне такие сапоги, чтоб я их никогда не смог износить». И Николай Чудотворец посмотрел на него внимательно, и потом начал очень сильно смеяться. Он катался по полу, и ему было очень смешно. И он потом, когда остановился, тот барин не понимал, он говорит, ты что, немножко выпил больше, чем положено. И тот, когда остановился, он ему сказал: «Я согласен. Я даже денег с тебя брать не буду. Я тебе сделаю сейчас сапоги, которые ты никогда, никогда не износишь». И тот, короче, пошел, думал, тут глупый какой-то. Даже денег не взял с работы. Он увидел, что этот барин умрет через 5 часов. Ему 5 часов жизни осталось. И он сделал ему сапоги, поставил их. И потом взял... Он просто понял, что эта жизнь настолько глупая. Человек пришел делать сапоги, ему 5 часов жизни осталось. И он говорит, что я никогда не изношу. И он понял, что на самом деле нет смысла тратить время на эти, то, что делать вот эти сапоги этим людям, которые даже не понимают, что они им осталось так мало. Им надо больше заниматься, думать о чем-то другом. Он бросил свою работу и пошел жить в монастырь. Поставил на полку эти сапоги, которые барин никогда не износит. Ему не удастся их износить, потому что он уже умер к этому времени. Таким образом, следует знать, что каждый человек может тратить свою жизнь на разные вещи, и в результате получается разный результат. Один больше думает о высшей истине, и в это время связь его разум постепенно увеличивает связь с высшей истиной, жизнь его становится все счастливее и счастливее, несмотря на то, что он живет так же, как все остальные люди, работает там же, делает все то же самое. Знание о том, как настраивать свой ум и свой разум, является высшей истиной, высшим знанием. Оно недоступно для многих людей, потому что большинство людей, большинство психологов считает, что это просто механическая наука, наука просто простых таких технических моментов. Когда улыбаешься всем больше, тогда все лучше к тебе относятся и так далее. Эти технические моменты на самом деле означают, что мы мешаем воду в одной и той же луже, пытаясь сделать ее другой. Понимаете, точно так же, как Мюнхгаузен пытался вытащить себя за свои собственные волосы из болота. Человек не понимает, что, чтобы изменить себя, для этого нужно иметь что-то новое. Ведь мы же с тем, что уже имеем, лучше жить не стали. Таким образом, наш разум привязан к определенному пониманию счастья, мы живем в соответствии с этими законами. Для того, чтобы изменить свое понимание счастья и свою жизнь таким образом, потому что разум всем управляет, надо получить другой вкус к счастью, который меняет потом все сам. И поэтому, согласно ведическому знанию, каждый человек должен часть своей жизни посвятить тому, чтобы он искал святых людей, садился рядом с ними и посвящал какое-то время просто слушанию того, что эти люди будут говорить. Если он почувствует больше счастья, чем у него от этих слов, тогда он должен начать очень сильно уважать этого святого человека. Он должен к нему относиться с почтением, должен стараться ему в чем-то помочь. Вот, слушать то, что он говорит, и выполнять. Это называется наставничество, метод наставничества. В результате вот эта сила счастья, через то, что человек служит тому, кому надо служить, он получает силу от него, из его разума. Кому можно служить? Тому, кто будет благодарен. Согласитесь, что в этом мире тот, кто служит неблагодарному человеку, остается в дураках. Согласитесь, что если будешь работать там, где тебе заранее уже не очень к тебе относятся, значит, рано или поздно ты заметишь, что тебя просто обманут. Поэтому веды говорят, если ты хочешь не оставаться в дураках, служи такому честному человеку, который никогда тебя не обманет. Это означает получать наставление, не обязательно становиться рабом святого человека. Достаточно просто слушать его, как надо жить, так как ему ничего от нас не надо, он святой, он не жадный. Жадность означает отсутствие святости. Он будет просто давать советы бескорыстные какие-то, и надо просто их выполнять. И тогда истина из его разума перейдет в наш разум, в наши разумы. Все, жизнь изменится сама. Дальше все произойдет автоматически. Этот секрет, как надо получить силу счастья, почти никто не знает в этом мире. Потому что если бы все знали, все бы шли к святым людям за поиском истины. В основном все идут куда? Там, где большая реклама. Но святой человек не будет себя рекламировать. Зачем ему это надо? Вот смотрите. Очень хорошая девушка. Самая лучшая девушка. С самым хорошим характером. Как она будет вести? Будет ли она себя рекламировать, чтобы выйти замуж? Никогда. Она будет вести себя очень скромно. Самый разумный молодой человек поймет, что это хорошая девушка, потому что она ведет себя скромно. У него шарики работают, он догадается, что та девушка, которая ведет себя нескромно, значит, она неразумная. Значит, она найдет себе тоже неразумного, который купится ее внешней красотой. А я возьму замуж вот эту девушку, которая имеет внутренние качества характера хорошие. Она контролирует себя, она способна вести себя очень смиренно, спокойно, застенчиво. Таким образом, она обладает очень хорошим характером. Разумные люди могут таким образом устроить себе хорошую, счастливую семейную жизнь. Точно так же и с поиском наставника. Неужели вы думаете, что настоящий наставник серьезный будет делать очень уважаемый вид? Будет очень гордиться собой. Ну подумайте, зачем ему это надо? Ну подумайте. Однако же иногда, если наставник действительно проникся очень сильным состраданием живым существам, он может для фарса делать этот вид, что, потому что люди всегда клюют на внешний вид. Он может это делать чисто для фарса, чтобы люди приходили, получали знания. Но на самом деле в этом нет никакого смысла, он это чувствует, что это просто показуха. Ведь все равно же то, что ты имеешь внутри, от этого не изменится, как ты себя будешь рекламировать. Правильно? Поэтому если ты достоин, люди сами к тебе придут. А если ты не достоин, тогда не берись за это дело. Не старайся сделать из себя конфетку, если ты пока еще не конфетка. Поэтому нет необходимости в какой-либо рекламе. Нет необходимости тратить деньги на все это. Для того, чтобы передать людям истину, достаточно того, чтобы они сильно захотели. Ко мне люди спрашивают, многие подходят, а как мне найти своего наставника? Как это возможно в этом мире? Наставник находится здесь, это сверхдуша, его искать не надо. Однако же действует этот наставник всегда через внешний объект, потому что кроме сверхдуши у нас здесь внутри есть еще ум, который является самой коварной силой, которая только существует в этом мире. Не существует такого человека, даже святой человек должен понимать, что его ум может его обмануть. Как только он начинает доверять не писаниям, не закону, с которым он сравнивает свои все действия, поступки, а своим внутренним измышлениям, он говорит, я на самом деле лучше понимаю, как надо правильно жить. Это означает, ум поставил штамп на его голове. Это значит, что этот человек идет на поводу своего ума, и никогда счастья ему не видать, как своих ушей, потому что он попадает в этот путь закона кармы. Как может человек избавиться от действия закона кармы? Только если он пытается действовать в соответствии с писаниями с какими-то. В этом случае он действует с позиции разума. Потому что разум говорит, ты еще пока не понял абсолютную истину. Тебе это еще предстоит понять. Поэтому давай будем просто читать, как правильно жить, и выполнять это, и посмотрим результат. Так говорит разум. Он говорит, нет, я знаю, как правильно жить. Я доктор наук. Я защитил диссертацию. Никто же... Петр Васильевич не смог мне защитить, помешать защитить, несмотря на то, что он знал, что у меня много подтасовочных факторов. Я много подтасовал, но я защитил, поэтому я круче. Поэтому я знаю, как правильно жить. Не мешайте мне. Не учите меня жить. Но если ты знаешь, как жить, тогда сделай так, чтобы ты не умер. Если ты такой умный. Или тогда сделай так, чтобы в следующей жизни у тебя было все хорошо. Живи как хочешь, и чтобы следующая жизнь была хорошей, попробуй так сделать. Ни один умник не сможет так сделать, потому что как он живет в этой жизни, за это ему придется отвечать следующий. Поэтому человек должен жить не так, как он считает нужным, а так, как правильно. Потому что в этом случае будет правильный результат. Ведь для того, чтобы стать математиком, надо изучать это в школе. Мы принимаем этот факт, что надо принимать знания со стороны. Мы принимаем, мы идем в институт, учимся там, этому знанию. Мы учимся всякой дряни со стороны, потому что это не трогает наш эгоизм. Мы учимся математике, биологии, как инфузории совокупляются, мы это изучаем. Мы думаем, нам это в жизни очень пригодится. Нам надо это обязательно знать. Вот. Дальше. Мы все это изучаем, мы принимаем знания со стороны. А потом какой-нибудь педагог говорит, знаешь, я тебя учил математике всю жизнь, но я считаю, что я тебе должен дать один серьезный совет. Ты должен в своей жизни никогда никого не обманывать. Ты очень лживый человек, поэтому ты не сможешь быть счастливым. И тогда этот человек, который все время подчинялся, и он достиг больших успехов во владении математикой, он говорит этому педагогу, не учите меня жить. Это означает, что он не способен принимать знания. Он принимал знания высшей математики, но она не трогала его эгоизма. Это знание какое-то внешнее, оно нужно только для того, чтобы говорить кому-то что-то там, считать, получать от этого деньги, славу, почет, уважение, степени ученые там, или пользоваться этим для того, чтобы у станка работать. Нет проблем. Но это знание ты принял по цепи преемственности какой-то. Кто-то знал, передал другому, потом ты взял и принял это знание, поэтому ты работаешь здесь у станка. Но ты также хочешь быть счастливым в жизни. Однако же знай, что если ты хочешь быть счастливым, ты должен также это знание принять точно так же от кого-то. Оно не возникнет изнутри. Так же, как знание математики не возникает изнутри. Надо от кого-то принять. Точно так же человек должен принять знание о том, как правильно жить. У нас сразу в уме начинают крутиться всякие оправдательные моменты. Ну, например, Ломоносов же понял, Менделеев же понял сам изнутри. Откуда он принял? Значит, я могу. Но тогда почему ты математику сам тоже не создал, а пошел учиться, если ты можешь? Тогда почему ты математику изучал, а что касается постижения, как жить, ты уже считаешь, что ты можешь сам. Так действует наш эгоизм. Эгоизм, проникая в ум, говорит, я могу, я сам все понимаю, не мешайте мне жить, как живу, как хочу, так и живу. И таким образом, что происходит? Мы все время копошимся в этой луже, которую мы поменять не можем и думаем, что мы сейчас сделаем ее вместо горькой, сделаем сладкой. Наша горькая жизнь – это наша лужа, наша судьба. Мы в ней копошимся, думаем, как же, может, с этого края зайти. Мы ходим внутри этой лужи и думаем, с этого края зайти или с другого. Но на самом деле, единственный выход такой – нужен приток чистой воды. Это означает принять другого знания, знания от другого святого, от того, у кого действительно счастье есть внутри. Надо сначала эту идею принять, что один человек более счастливый, чем другой. Эту идею кто-то принимает в своем сердце или все считают, что все одинаково? Кто считает, что есть люди более счастливые, а кто считает, что есть менее счастливые? Есть такие люди, так считают? Более-менее счастливые есть. Есть больше счастья у людей, есть меньше. Есть такие люди? А кто считает, что у всех одинаково, поднимите руку? Боятся один человек. У всех одинаково. Это очень высокая платформа, означает, вы видите духовную природу. Или наоборот, ничего не видите, очень низкая платформа. Одна из двух. Да, действительно, мы чувствуем счастье все по-разному в этом мире. И если вы видите, что счастье у кого-то больше, перемите у него счастье. Подойдите, он, допустим, миллионер. Вы видите, что у него больше денег. Подойдите к нему и скажите ему, пожалуйста, я хочу быть таким же, как ты. Помоги мне, объясни мне, как стать миллионером. Он даст какой-то полезный совет. Человек наш начинает выполнять. И он думает, что он просто понял формулу, но на самом деле он получил инициацию этого миллионера. Если дворник какой-то скажет то же самое вам, вы будете это делать, ничего не получится. Однако же тот же простой совет, который дает миллионер, вы выполняете, и у вас появляются деньги. Вы получили материальную инициацию, возможность иметь деньги. Он свою силу разума вложил в вас. Вы привязались к его источнику счастья. Копилка, которая сыпется на него, рог изобилия. Будет теперь сыпаться и на вас. Вы получили знание о том, как правильно жить. Надо служить миллионеру. И веды говорят, что люди, которые способны постичь эту тайну, которые действительно быстро как бы достигают успеха в материальной жизни, они действительно способны иметь разум. То есть они способны пользоваться разумом. Например, они говорят, такие люди постигают успех в жизни очень просто. Вот смотрите, допустим, как попасть к царю? Есть такая притча ведическая. Один человек хотел попасть к царю. Он взял и начал прославлять царя возле дома. Он думал, если я буду прославлять царя, царь услышит и придет. И царь узнал, что возле его дворца сидит какой-то нищий, постоянно прославляет его. Он думает, ну пусть поет, если хорошо поет, пускай поет, не мешает. Вот, он не захотел идти к нему. спускаться. Так прошло 2 недели. Потом из дворца вышел другой мудрец, который уже с царем общается. И тот его спросил: слушай, ты знаешь царя, передай мне знание, как мне встретиться с царем. Ты же когда-то с ним встретился. И тот ему передал знание, инициировал ему, дал ему знание. Он сказал: если ты хочешь путь к сердцу женатого мужчины найти, то пой о его жене, а не о нем. Тут же этот поэт, священник, начал воспевать жену царя. Через 15 минут тайная разведка доложила царю о том, что есть там какой-то священник возле, и он прославляет вашу жену и точно подмечает все ее качества характера. Нам это кажется странным. Царь немедленно выскочил к этому священнику. Через 5 минут он был уже возле него. Так они познакомились. Очень простой метод. Кто же является женой мудреца, отреченного от истины? Кто является женой мудреца, отреченного в смысле от жизни, от жены, от мирской жизни, от которой мы хотим получить знания? Кто является женой этого мудреца? Истина является его женой, правильно? Он женат на истине. Поэтому человек, который хочет действительно завоевать сердце мудреца, он не должен говорить ему: я вас так люблю, я вас так уважаю, вы такой хороший человек, нам такие нужны. Вот. Не обратит внимания. Однако же тот человек, который служит истине, он немедленно войдет в сердце того, кто сам служит истине. В этом заключается принцип изменения сознания. Служение истине означает служение тем, кто обладает истиной. Однако же эти люди никогда не хотят себе служения, они хотят отдавать это служение истине. Поэтому они являются слугами истины, потому что они ничего не берут себе. Им не хочется ничего, ни от кого. Найдите себе такого человека, найдите себе наставника, который хочет только служить истине, и ваша жизнь будет успешной. Какое бы вы ни имели направление духовное, будь вы мусульмане, христиане, будь вы индуисты там и так далее, то есть или рериховцы, не имеет значения, кто вы. Пожалуйста, ивановцы, найдите себе наставника, который бы сам имел наставника, знание которого шло бы этой по цепи преемственности. Потому что человек, который хочет действительно истины, он должен понять, что истина принадлежит только Богу. Поэтому человек, который служит кому-то, будет обладать ей. Если он служит самому себе, значит, он не может уже служить Богу. Чтобы служить Богу, надо служить кому-то. Человек принимает наставника, но у него у самого есть наставник. Он служит кому-то, поэтому служение истины, цепочка служения истины тогда работает. Понимаете? Если на ком-то прерывается, он говорит: мне все служат. Все, это значит, это ложь. Потому что даже Бог так не может сказать в нашу эпоху. Согласно ведическому знанию, есть описание, сам Бог описывает, как Он будет приходить в эту эпоху, в которой мы живем. Он говорит, что я никогда не приду сам, как называя себя Богом. Я всегда в эту эпоху буду приходить как слуга Бога. Я никогда в эту эпоху не приду как Бог. Почему? Потому что если я так сделаю, так как в эту эпоху люди лишены понимания, кто есть кто, тогда каждый любой человек, который просто обладает неординарными способностями и сильно отличается от всех остальных живых существ, он может быть полубог с высших планет, может прийти сюда понаслаждаться. И он может столько, что нам даже не снилось, но он не Бог, он такое живое существо, обладающее большим могуществом. И он скажет: я Бог. Поклоняйтесь мне. И люди, так как мы живем в полном невежестве, начнем ему служить. Естественно, что от этого будет какой-то идти прогресс. Но максимум, чего мы достигнем? Мы достигнем того же положения, что он имеет в материальном мире. То есть на высшие планеты можем попасть даже. А иногда приходит с низшей планеты кто-то и начинает себя считать Богом. На низших планетах тоже они обладают, как некоторые живые существа, огромным могуществом. Они способны управлять людьми и так далее. И все начинают следовать им. Как же определить, кто настоящий, за кем надо идти? Только одним способом. Тот, кто служит своему наставнику, наставник которого служил своему наставнику. И эта цепь должна идти к Богу самому. Если он жил в предыдущую эпоху, то он называл себя так, как он есть. Бог Трикалагья, он называет себя Трикалагья. Трия означает три, также по-русскому кала означает время, гья означает присутствие или знание. И трикалагья означает, что у нас существует четыре эпохи всего, четыре сезона существования Вселенной. И в каждую эпоху Бог есть одно воплощение Бога, Он приходит давать людям знания в соответствии с этим жизнью в этой эпохе. И только в три эпохи Он себя раскрывает. Но в четвертую эпоху Он говорит, я приду слугой Бога, как называя себя слугой Бога. Я не буду никогда говорить о том, что я Бог. Дабы не было повода людей сбивать с толку. В эту сокровенную тайну говорят веды. Веды указывают на это знание. Поэтому, видите, если мы пользуемся, руководствуемся каким-то знанием, которое действительно достойно того, чтобы его изучать, оно достаточно древнее, то в этом случае, несомненно, успех гарантирован. Это следующая, первая, то есть первая стезя постижения истины, это служение наставнику. Тогда первый этап, вот этот вот преодоление себя, раздвоенное как бы сознание такое, я понимаю, что я не прав, что я могу быть неправым, то есть ум, есть разум, оно переходит в следующее состояние сознания. Когда человек понимает, что на самом деле счастье есть. Пока человек идет в борозде своей кармы, он не видит выхода. Борозда кармы означает такая узкая дорога, это описывается в ведах, узкая дорога судьбы. Она такое ощущение, когда человек идет этой узкой дорогой своей судьбы, у него такое ощущение, что он в полусогнутом виде ползет по какому-то туннелю, очень, очень узкому, и где не видно, то ли есть свет, то ли нет. Так человек живет, карабкаясь по этапам своей жизни. Он совершенно не знает, что с ним будет завтра. У него нет внутреннего чувства уверенности в завтрашнем дне. Почему? Потому что его дорога судьбы полна плохих событий, которые догоняют его из прошлого и бьют постоянно, и бьют ему по голове, не дают ему опомниться. Однако же, если человек принимает также на себя судьбу другого человека, более возвышенного, судьба которого на самом деле служит истине, то в этом случае, в этом туннеле проявляется трещина, то есть появляется брешь. И сила света проникает в него. То есть он начинает чувствовать, что несмотря на то, что он ползет все еще по своей судьбе, он там же работает, где работал, у него та же семья, тот же муж-алкоголик, все у него то же самое, но счастья стало больше. Откуда оно взялось, это счастье? Почему его стало больше? Ведь жизнь та же самая. Денег столько же дают, друзья те же самые. Это означает, что человек принял силу счастья, идущую от святого человека. Он способен это сделать. И как это сделать? Очень просто. Человек просто подчиняется его истине, его жене. И автоматически он, святой этот человек, обращает на него внимание. Невозможно отказаться обращать внимание на того, кто интересуется твоей женой. Это непреклонный факт. Итак, человек живет той же самой жизнью. Но второй этап его продвижения вверх заключается в том, что он начинает верить в то, что счастье есть. Он чувствует, что жизнь не такая безобразная, хоть она и продолжает течь безобразно. Он чувствует, что надо жить, что надо как-то надо воскресать. Надо что-то делать для того, чтобы изменить себя. Ведь выход есть, ведь можно быть счастливым человеком, несмотря на ту жизнь, которую я веду. Он чувствует, ему дышать становится легче. Он чувствует, что ему стало лучше жить. Только потому, что он способен принять то знание, которое не только умещается в его голове, а какое-то другое. Он просто взял и стукнул кулаком по столу и сказал, надоело уже жить просто своими домыслами. Хочу попробовать, почувствовать какой-то другой вкус счастья, которого у меня нет. Он начинает интересоваться. Он видит, этот вкус счастья мне не нравится, пойду слушать другого, этот не нравится, этот тоже, этот более-менее, может попробую делать то, что там говорят. Он ищет вдохновение. Там, где он чувствует вдохновение, он пробует так делать, он видит, что счастье возрастает. Он действует таким образом, изучает. Следующий этап, когда человек встает, уже начинает проверять. Он пытается действовать опять по-старому. И смотрит, опять все пропадает, счастье пропадает. Опять жизнь становится старой. Но старая его жизнь уже не интересует, потому что он почувствовал луч света. Ему хочется счастья. И он опять обращается к этому лучу света. Но он еще боится, потому что он думает, а вдруг там меня обманут, как везде обманывают. И он опять обращается к старой своей жизни, опять окунается в испражнение. Потом опять назад. И так он начинает колебаться, это следующий этап. Он начинает вот так колебаться какое-то время, и потом он думает, Бог с ним, будь что будет, пойду изучать, как правильно жить. Начинает интересоваться этим. И как бы чувствует, что его на самом деле никто и никогда и не заставлял. Что это в его уме такая формула существует, что кто-то, он кому-то должен что-то изучать, что-то не изучать. На самом деле, как хочешь, так и живи, ведь нет никаких проблем. Вот он начинает изучать, как правильно жить. Но он еще не уверен, что это правильно. Иногда он ошибается, и тогда он смотрит, что он на самом деле в этом месте разочарован, что он не чувствует вкуса никакого. Он делает много попыток, но он не видит, что есть, он не видит людей, которые действительно следуют тому, о чем они говорят. Это означает, что они не совершают никакую практику. Вот самым явным критерием того, что там, в том месте, где вы будете, нет духовного вкуса, это то, что люди не совершают никакую практику. Совершение практики, это означает молитва или настрои какие-то. Если их нет, если никто регулярно не делает этого, это значит, что там просто беседуют. Просто беседа ни к чему не приводит. Нужна практика, следование, нужно выполнение того, о чем идет речь. Иначе эта беседа не является действительно настоящим как бы звуком, укрепляющим разум. Итак, после этапа колебаний человек начинает уже твердо идти то в одну сторону, то в другую. Он ищет свой путь и постепенно находит. Согласно ведическому знанию к истине, то есть истина находится на вершине горы. Истина – это Бог, гора – это наш духовный путь. Он может идти с разных склонов. Каждый человек движется своим путем, потому что у каждого человека есть разные вкусы отношений с Богом. Один себя очень чувствует очень большим грешником. Поэтому ему хочется просто извиняться, каяться перед Богом. Есть путь покаяния. Кто кого-то берет этот путь. Не обязательно христиане. Допустим, в ведической традиции есть такой путь практика ахора. Это такие люди, которые ходят в черных одеждах. Они тоже служат Богу, они ходят абсолютно в черных одеждах. Они истязают свое тело, они постоянно каются за свои грехи. Они стараются меньше требовать для себя, стараются отказываться от всего ненужного для того, чтобы жить правильно. Очень аскетичный путь ахора. Похож на христиан. Также, допустим, в христианской традиции существует метод повторения имен Бога. То есть христиане тоже повторяют, допустим, на четках определенное количество молитвы «Отче наш». И как бы они практикуют вот это повторение, то есть у них есть определенное правило. Также, допустим, в ведической культуре есть правило повторения имен Бога. Здесь, видите, немножко другой путь. С одной стороны покаяние, с другой стороны путь желание вырваться. То есть одни люди через покаяние приходят, другие люди приходят к Богу через аскезы. Они считают, что какой смысл просто каяться, надо воспитывать в себе силу противостоять. Они думают, что у них есть такая сила противостоять. Они воспитывают в себе, и в конце концов и те, и другие, те, которые каются, постепенно приходят к идее, что пора уже не каяться, а что-то делать. Сколько можно каяться, все одно и то же повторяется. Вот. Они начинают что-то делать. И те, которые совершали аскезы, вдруг неожиданно обнаруживают, что у них нет силы противопоставлять этой силе, которая заставляет их грешить. Они чувствуют, что эта сила огромна, и невозможно с ней справиться. И тогда они начинают читать в Писаниях тот факт, что на самом деле только тот человек, который просит помощи у святого и у Бога, не надеясь только на свои силы, только тот человек способен достигнуть, преодолеть трудности, потому что в этом случае он купается не только в своей луже. Приток воды чистой идет снаружи. Понимаете, можно изменить вкус. Вкус счастья становится чище, если есть возможность поменять его откуда-то. И люди, которые совершали аскезы, надеясь на свою силу, вдруг неожиданно начинают молиться Богу, просить у него помощи. А те люди, которые просили помощи, вдруг начинают что-то делать и совершать аскезы. Так одна практика вроде бы одного направления меняется постепенно, ее ракурс меняется, и человек, практикуя один метод, переходит на другой. И таким образом люди с разных спусков горы по-разному понимают Бога и по-разному практикуют. И Господь, согласно ведическому знанию, к этим людям приходит по-разному, в разной форме, для того, чтобы с разным внешним видом, для того, чтобы дать им возможность следовать за собой. Однако же есть такие люди среди них, которые не просто идут своим путем, а им надо обязательно подсматривать то, как идут своим путем те, которые идут с другой стороны горы. Они туда подсматривают и говорят: «О!» Вместо того, чтобы каяться, они там кряхтят, делают вид, что они способны победить Бога. Фу, какие противные. А эти подсматривают за ними и говорят: «Фу, какие противные». Вместо того, чтобы взять и начать крутиться над собой, они постоянно каются. И они постоянно... И вот по краям тропинки. А те, кто идут, они просто идут, им некогда думать, кто там чем занимается. Надо к Богу быстрее. Вот, и по краям тропинки сидят такие зеваки, постоянно подсматривают. А посреди тропинку идут настоящие святые люди. Эти зеваки иногда, так как им делать нечего, подсматриваешь, надо что-то еще делать, они занимают определенное положение, надевают одежды священника. Но, будучи в одежде священника, они занимаются только тем, что они постоянно ругают чужие духовные течения. Они постоянно, вот с ними начинаешь общаться, они о Боге ни слова. Они начинают говорить: эти плохие, это не то, это не сё, это не рыба, это не мясо. А это мясо, и это не мясо. А это мясо, только мы мясо, остальное все рыба. Вот, и начинаешь чувствовать, что-то попахивает это чем-то не тем. Это не сильно уж большое бескорыстие считать себя только, что ты на своем поле только один суслик-агроном. На самом деле есть и другие суслики-агрономы. То есть каждый человек имеет возможность внутреннюю как-то постичь Бога. Неужели только одно какое-то течение духовное способно понять, кто такой Бог? Все остальные не способны. Такие мысли посещают меня. Я изучил, я увидел, в Ведах это все описано. Каждый тип личности имеет свое отношение с Богом, там говорится. Поэтому нет смысла осуждать кого-то. Таким образом, тот человек, который посмотрел везде, он попринимал разные вкусы счастья, должен остановиться, найти себе то направление духовной жизни, где нет тени критицизма, где никто никого не критикует. Однако же знайте, что ни в одном движении духовном, которое вы будете знать и слышать, нет того, что там нет критицизма. Почему? Потому что в каждом духовном движении есть люди, которые идут вверх по горе, а также есть и люди, которые смотрят по сторонам и замечают, что плохо, что хорошо вокруг. И те люди, которые попытаются найти истину, первое, они с кем встретятся? С теми, кто идут вверх, спокойно служа Богу, или с теми, кто смотрит по сторонам и критикует? Они сначала встретятся с критиканами. Почему? Потому что те постоянно общаются, им больше делать нечего. Таким образом, они являются последней ловушкой на пути к достижению Бога. Это последняя ловушка, называется критика, критицизм или зависть, зависть по отношению к кому-то. Такой человек приходит в духовное движение какое-то, и он начинает искать этих критиканов. Он задает такие вопросы: а вот это движение лучше или это? Если он видит человека, ему с удовольствием отвечает, он говорит: спасибо, что да, он задал такой хороший духовный вопрос. Я давно хотел на него ответить. И он начинает всем косточки перемыливать. Этот плохой, а у вас все хорошо, у нас все хорошо. Но потом, когда этот человек приходит в это духовное движение, он встречает этого человека и говорит: все, я понял, да, те все плохие, у вас все хорошо, я к вам. Он говорит: все, садись, сейчас я тебе открою тайну. Садись. На самом деле даже у нас не все хорошо. Этот у нас плохой, тот у нас плохой, тот у нас плохой, этот у нас плохой. И у нас все плохие, кроме меня. Таким образом, если мы хотим действительно попасть к агроному, то есть к Богу, мы должны оберегаться сусликов, которые считают себя Богом и ведут себя как агрономы. Но на самом деле они просто обманутые живые существа своим ложным эгоизмом. Согласно ведическому знанию, существуют определенные этапы деградации. И как вы думаете, кто является самым деградированным из людей? Те, которые имеют очень мало знания, скудны знанием, или те, которые имеют много знания? Те, кто мало. Ну вот сейчас я вам приведу такой пример. Вот смотрите. Есть ноль. по шкале. Есть плюс, бесконечно много плюс, есть бесконечно много минус. Согласно ведическому знанию, если человек излучает то знание, которое увеличивает в нем склонность заниматься материальной деятельностью и забыть про свое самосознание, это значит, что он идет в минус. И как определить, что он идет в минус, что он по шкале знания идет в минус? Это очень просто определить. Чем больше у человека самомнения, тем больше он идет в минус. Он постигает знания? Да. Он изучает. У него в голове много становится всего? Да. Он может ответить на ваши вопросы? Да. Он считает себя глупым? Нет. Он уважаемый человек в обществе? Да. У него есть ученая степень? Конечно. У него есть ощущение счастья в этом мире? Ощущение счастья есть. Ощущение счастья есть, но счастья нет. Потому что он не знает, что это такое. Вот. Чего же у него нет? Чего же у него нет? У него не нет того, что веды считают признаком истинного знания. Что является главным признаком истинного знания? Какое качество характера? Смирение. Веды говорят, если ты хочешь найти действительно мудрого человека, ищи смиренного человека. Если ты увидишь, что он не смирен, значит он не мудрый. Или он может быть насколько-то мудрый, насколько он смиренный. Если человек, постигая какое-то знание, становится все более крутым, все вокруг овцы, я один пастырь. Вот, он чувствует это, чувствует все, все мои овцы, я их пасу. Не обладают знанием, я обладаю. Вот, очень ученый человек, никого слушать не будет. Означает, согласно ведическому знанию Наратама, Нара Аттама. Аттама означает низший. Нара означает человек. Низший из людей. Тот, кто считает себя умнее всех. Он никогда в ближайшее время, пока он не откажется от этой идеи, не сможет достигнуть истины, потому что он считает, что истина приходит у него изнутри. Он сам является носителем истины, он не считает, что истина идет через него, что он будет орудием для передачи истины. Он считает себя истиной. Это означает маленький Бог. Если он будет углубляться в философию, он начнет так себя и считать, что на самом деле есть маленький Бог. Или как бы Бог, который забыл про то, что он Бог. Потом постепенно, когда мы выучимся, мы все станем богами. А кто же тогда будет миром управлять, если здесь будут жить одни боги? На самом деле это глупая теория. Означает, я не хочу отказываться от своего эгоизма. Ну ты даже не можешь прямую кишку сдержать. Ну какой ты Бог? Она же у тебя работает, когда захочет. Если не побежишь какать, то обкакаешься. Я знаю одного очень возвышенного святого. У них была такая философия тоже, что мы все маленькие боги. И потом они совершали аскезы, и вдруг они почувствовали, что они стали большими богами же. Они с другом этим занимались. Сейчас этот человек очень возвышенная личность на самом деле. Вот, он понял свою ошибку. И он как бы начал совершать аскезы, постепенно он начал управлять природой. Они были фермерами с другом. Это было в Америке. Он начал управлять природой. Начал чувствовать, что он способен изменить направление ветра. Бог пудрил ему мозги таким образом. Он начинал чувствовать, что он может тучи собрать над собой. И разок собрались тучи, и начался сильный дождь. Они с другом сели, начали разгонять тучи, и ни одна туча не разогналась. Дождь как шел, так и шел. Они что ни делали, ничего невозможно сделать. Дождь идет. Он был очень разумный человек. Он подумал, сказал, Бог не я, Бог кто-то другой. Потому что я, если бы был Бог, я бы смог разогнать эту тучу, но я ее не смог разогнать, значит, я ее не управляю, она управляет мной. Она сейчас покосит весь мой урожай. Все, очень железная логика. Однако для того, чтобы такой логикой обладать, для этого надо перестать отказаться от своего эгоизма, который скажет, а может есть другие теории по этому поводу? Я не согласен с этой теорией. Вот. Таким образом, следующий этап постижения истины. Человек принимает приняв, что счастье есть, принимает себе наставника. Он принимает это для того, чтобы... Он сначала его изучает, проверяет всесторонне, потом видит, что от него действительно идет истина, он принимает себе наставника. Дальше он начинает следовать наставлению этого наставника. И первый этап этих следований наставлениям – это этап сомнения. Он начинает смотреть, он начинает искать внешние недостатки, он видит, что его духовный учитель сморкается, иногда не в платок, или что-то еще, он смотрит на него и видит, что у него есть какие-то недостатки. Он видит, что он может там зевнуть, там, допустим, рот не закрыть, забывает. И так далее. Он смотрит на него и думает, так, ты духовный ты учитель или нет? Почему сморкаешься не в платок? Вот, он начинает видеть какие-то внешние вещи и думает, так, здесь что-то не то. И постепенно, как бы он находится в таких, начинает впадать в такие сомнения. Ну а человек, который принял кого-то наставником, должен понять, что квалификация этого наставника не заключается в том, куда сморкаться, она заключается в том, насколько он передает истину через себя. И поэтому, как изучить можно человека, насколько он может помочь нам? Как можно изучить? Очень простой метод изучения. Да, он как бы, у него есть тоже учитель духовный, все идет хорошо, но мы должны понять, может он помочь мне или нет, конкретно. Как это проверить? Ну что вы молчите, это же простой способ. Вы берете, просто ищете человека, который уже служит ему, является его учеником. И спрашиваете его, вот ты давно уже являешься учеником, а есть ученики какие-то такие очень продвинутые у этого учителя духовного? Он говорит, да, есть самый лучший ученик, считается вот этот. Надо ехать и посмотреть, кто это такой. Если вы видите, что он на самом деле ничего хорошего в нем нет, обычный человек, никаких возвышенных качеств, он не проявляет. Это значит, или Бог не дал вам увидеть, или действительно произошла ошибка. Потому что рядом с банановым деревом падают бананы, очень вкусные на вкус. А рядом с колючкой, с деревом в колючке, на котором растут колючки, падают одни колючки. Когда дерево высокое, непонятно, что там на нем растет. Но по колючкам под ним можно определить, что дерево колючее, и там нечего делать. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек должен определить, насколько духовный учитель действительно серьезный по его ученикам. Он должен общаться с ними и пытаться понять, насколько высока их духовная платформа. А как определить высоту духовной платформы? По бескорыстию. Насколько бескорыстна жизнь, насколько человек способен посвятить себя чему-то. Дальше, по силе духовного вкуса. И вот это очень важный вопрос. Определить силу духовного вкуса можно тоже очень просто. Как определить, что духовный вкус сильнее обычных привычек? Человек легко отказывается от обычных привычек. Наши обычные привычки в жизни какие? Курение, мясная пища, разврат, измена жене. Дальше, у нас есть привычка от лишнего спать и лишнего есть. Каждый человек, который занимается работой над собой серьезно и трезво, увидит на самом деле, что он сам своими силами надолго не может бороться с этими привычками. Вот тот, кто боролся несколько лет с этими привычками, увидит, что рано или поздно происходит срыв. Что хочешь любить свою жену, но рано или поздно крыша съезжает, кто-то начинает нравиться больше. Хочешь очень сильно вставать рано, рано или поздно, все равно какая-то сила заставляет вставать поздно. Очень хочешь сильно соблюдать правильное питание, какая-то сила потом закручивает. Невозможно удержаться на плаву в одиночку. И человек, который понимает вот эти вещи, он начинает искать силу, которая даст ему возможность всегда быть на плаву. И как определить, что эта сила та? Ты смотришь на людей, которые приняли эту силу, и спрашиваешь их, насколько быстро ты смог справиться со своими недостатками, и насколько долго ты смог соблюдать правила, которые дают возможность тебе бороться с этими недостатками. Это означает сильный вкус к счастью. Когда человек принимает что-то вкусное, и он же ему даже не хочется обращать внимание на горькое или на менее сладкое. Конфета, когда карамелька, и тут есть очень вкусная шоколадная там или какая-то еще конфета. Человек не может, ему хочется вкусного, он не может уже теперь есть то же самое, карамельки лежат. Когда шоколадная конфета кончается, все начинают карамельки есть. Хотя бы что-то. Точно так же и мы с вами. Мы ищем более вкусного, большего вкуса. Если человек имеет больше вкуса, он отказывается от вредных привычек. Наркомания для него не проблема. Но алкоголизм для него не проблема. Я знаю одного молодого человека, моего друга. По крайней мере, он мне сказал удивительную вещь. Я знаю многих, кто отказался от наркомании. Но так, что произошло, я не знаю ни одного случая. Но я начал изучать этот вопрос и узнал многих людей, у которых произошло то же самое. Это чудо. Человек имел очень жестокий вид наркотической зависимости, он внутривенно вводил в себе наркотик. Очень жестокий вид, очень трудно отказаться. И он был уже на грани самоубийства фактически, и у него уже не хотелось жить. Он не хотел дальше так жить, а жить по-другому он не мог. И он обратился, начал искать себе прибежище у святых людей, начал метаться везде. И в конце концов он нашел свой путь духовный, как только он нашел. Он начал заниматься молитвой, читать молитву, начал жить правильно, начал соблюдать правила, начал слушаться своего наставника. И удивительно, что произошло. Он забыл, что он употреблял наркотики. Не то, что он совсем забыл, просто у него не было ломок, понимаете? Он совсем вышел из наркомании без ломок. У него не было ломки, оказывается, это не что иное, как стремление к счастью, желание счастья. Человек, который употребляет наркотик, он чувствует сильное счастье. Потом он из него выходит, и организм привыкает к этому счастью, он его хочет. И он поэтому начинаются ломки. Человек не может отказаться от этого. Точно так же, оказывается, существует по отношению ко всем видам счастья. Но чем ниже, чем сильнее вкус, тем больше ломок. Вкус бывает духовный, бывает материальный. Бывает материальный вкус очень сильный. Самый сильный вкус материальный – это половое влечение. Согласно ведическому знанию, если человека крысу срывает, он увидит молодой объект для своей любви очень красивый, который пылает гормональной силой, то он немедленно начинает очень сильно пытаться достичь этого объекта. И если он не достигает его, у него начинаются ломки. То же самое. Профузный пот, постоянные мысли, нежелание есть, появляются какие-то боли в теле, появляется очень сильное неудержимое чувство внутреннее, половое. Человек начинает рвать и метать, он нервничает, постоянно злится, его трясет, его знобит, он чувствует лихорадку психическую, чувствует сильную психическую усталость. Он очень хочет объекта своего счастья, он хочет наслаждаться им. Точно так же, смотрите, та же самая зависимость от секса. Как от наркотиков, точно такая же зависимость. Понимаете? Точно такая же зависимость будет от еды, если мы будем голодать. Есть люди, которые перенесли голод, они знают, что это такое. Желание кушать настолько сильно, что человек начинает испытывать те же самые чувства. Он начинает трясти, ему хочется есть, у него начинает появляться спот внутри. Он начинает чувствовать неудержимое желание, его трясет, ему очень плохо. Он забывает себя в этом состоянии. Иногда люди в таком состоянии сжирают своих детей. Потом, когда насытились, покончают жизнь самоубийством, понимают, что произошло. Таким образом, любой вкус, он имеет определенную силу. И этот вкус, мы все наркоманы. Мы все наркоманы своих вкусов, своего стремления к счастью. И есть только один способ победить эту наркоманию. Стремление к мясу, допустим, стремление к разврату, стремление к чрезмерно к деньгам. Есть только один способ. Это найти прибежище у того, у кого другой вкус к счастью. Попросить у него это счастье. Ищите себе святого человека. Найдите, попросите вкус к счастью. Практикуйте тот метод, который вам расскажут. Найдите тех людей, которые уже достигли счастья с помощью этого метода. Посоветуйтесь с ними. И вы быстро измените свою жизнь. Вы почувствуете, что на самом деле стало жить гораздо легче. И не надо прилагать каких-то чрезмерных усилий, не надо бороться с собой. Просто сила счастья сама будет приближаться, ее можно просто принять и все. Вот смотрите, еще один последний пример, и будем отвечать на вопросы. Вот смотрите, вы познакомились на каком-то предприятии с дворником. Дворник вам говорит, на нашем предприятии устроиться очень сложно, у нас мало рабочих мест, я на этой специальности работаю уже 20 лет, не могу ее поменять, потому что очень большой конкурс, очень хорошее предприятие, очень большой конкурс, очень высокооплачиваемые должности, даже дворником работать почетно. И вдруг вы узнаете, что один из ваших родственников знаком с директором предприятия. Что вы сделаете в этот момент? Какой ваш план действий? Вы дадите 500 рублей этому родственнику, чтобы тот дал директору, чтобы директор вас куда-то устроил, да? Так? Так некоторые люди поступают, они пытаются Бога подкупить. Он говорит, я для тебя все что угодно сделаю, сделай для меня вот это. Но на самом деле, что нужно сделать фактически? Нужно просто, чтобы этот друг директора пригласил директора к себе на день рождения. И самому прийти. И этому директору просто сделать что-то хорошее. Сказать ему добрый совет, что-то сделать хорошее. И потом этот директор, узнав о том, что вы безработный, даст вам какую-нибудь руководящую должность на своем заводе. И при встрече с дворником он удивится, он скажет, как тебе удалось такого достигнуть. Мы не должны действовать как ослы. Осел всегда действует таким образом, что он идет в одном направлении, очень трудно изменить его траекторию движения. Мы должны понять, что есть методы постижения истины более простые, и есть методы более быстрые, и есть методы более долгие. Если человек обращается своим внутренним взором и своим звуком непосредственно к Богу, тогда он общается с директором завода. И немедленно он попадает на прямой контакт. Но для того, чтобы этот контакт произошел, кто-то должен быть другом директора завода. Метод очень прост. Надо научиться быть другом духовного учителя, который напрямую связан с Богом. И он вас познакомит с ним. Вот и все. Очень простой метод для умных людей. Всем остальным придется сначала быть дворниками. Итак, ваши вопросы. Первый вопрос по абсолютной истине. Если потерял 9-й камень на среднем пальце, то нужно снять кольцо или можно носить кольцо без одного камня? Нужно заменить это кольцо с другого кольца. Если это на браслете, кольцо, то тогда надо взять со среднего пальца этот камень и переставить на браслет. Этот 9-й точно такой же. Спасибо за хороший вопрос об абсолютной истине. Следующий. Это очень, значит, очень большое понимание темы было. Что означает слово «Алланатха»? В следующий раз, когда ко мне подойдет, поговорим. Это индивидуальная терминология. Надо ли менять свой характер и буду ли я с ней счастлив? С кем с ней? Будешь с ней счастлив. Обязательно. Пишу третий раз. Ответьте, пожалуйста. Встречался с девушкой 6 лет. Она ушла к женатому и старше на 15 лет. Я ей все прощаю, желаю счастья и жду ее. Родители против, считают, что я бесхарактерный. Надо ли менять свой характер? Или буду я с ней счастлив? Это начало записи, все понятно. И буду ли я с ней счастлив? Хорошее понимание лекции. Спасибо. Значит, будешь обязательно. Но для этого надо лекцию прослушать 3 раза сначала. Потом надо начать заниматься духовной практикой. И точно так же, как человек, колебая корни дерева, питает и листья. Не обязательно поливать лист, надо питать корень дерева. Так человек, который думает о Боге, он достигает того, чего не могут достигнуть те, которые думают о листьях. Человек, занимаясь самосознанием, легко достигает того, чего обычные люди не могут достигнуть большими трудами. Человек может получить даже материальные радости свои, если он действительно... Материальные радости тоже зависят от Бога. Я вам уже рассказывал, как в организме нашем происходит все не автоматически. Бог находится внутри нас, достаточно обратить на Него свой взор. И служить Ему бескорыстно. Он сам позаботится. Если тебе нужна в жизни действительно эта девушка, она твоя судьба, тогда Бог устроит, все будет хорошо. Ведь все равно сам же ты не можешь ничего сделать. Ну и не дергайся, пускай доверься Богу, попробуй, чтобы Он устроил. Хороший эксперимент, достойный, разумного человека. Неразумные люди не хотят проводить такие эксперименты. Он говорит, я в это не верю. Но таракан тоже не верит, что возле ноги есть голова. Он считает ногу просто неопознанным летающим объектом. Просто сматывается. Не идея, что есть голова. Также мы не понимаем, что у событий есть какая-то сила, которая руководит ими. Мы боремся с событиями, не желая обратиться к этой силе. Но это признак тараканьих мозгов. Мы должны избавиться от этого. Надо обратиться к Богу. Надо служить Ему. И тогда Он сам определит, нужна эта девушка или нет. Очень простой метод. Попробуйте, я, пожалуйста, я прошу вас, кто написал это. Вы увидите, что все работает. Если она нужна в жизни, значит, она будет рядом. Если не нужна, ну и слава Богу, что она, Господи, что она не обращает внимания. Потом вы поймите, что это очень действительно такая удача большая. Я удивляюсь вашему глубокому пониманию сегодняшней лекции. Доктор, может ли корень женьшеня помочь от импотенции? Спасибо вам за хорошую записку. Оказывается, записка с продолжением. Может, если взять корень потолще и привязать покрепче. Поэтому все-таки надо привязывать. Что говорят веды по этому поводу? Мы привыкли употреблять все вовнутрь. Спасибо, я тоже так считаю. Надо все привязывать. Когда говорю, я желаю всем счастья, очень сильно зеваю. Как часто это бывает с людьми и в каких ситуациях? Это бывает всегда в том случае, если идет очищение сознания. Когда человек повторяет, я желаю всем счастья, он выходит на какой-то другой уровень как бы сознания, он пытается постичь другое, он ищет счастье другого. И в этих поисках он абсолютно беспомощен первое время, он как во тьме идет. У него нет идеи, за что зацепляться, он это новая деятельность для него, абсолютно незнакомая. Поэтому он начинает зевать, потому что разум не находит прицепки, прицепиться к чему. Как разум прицепляется к чему-то, появляется энтузиазм. Человек начинает повторять, я желаю всем счастья, и счастье на него накатывает. Ему уже не до зевания в это время. Но первый этап это зевание. Человек как рыба в воде, он остается без воздуха. Когда вы в магазин, в супермаркет заходите, вы не зеваете. Смотрите туда-сюда. И свои карманы одновременно так, так-так-так-так. Все, полный самоконтроль, некогда зевать. Потому что вкус к счастью есть очень сильный. Хочется найти чего-то, того, чего ты хочешь. Стиральную машину с дистанционным управлением. Вот, соседней квартиры. Чтобы можно было стирать соседу даже. Вот. Но, когда мы желаем всем счастья, здесь мы зеваем. Это означает, вкуса к счастью пока нет. К этому методу, к этой деятельности. Постепенно это пройдет, я вас уверяю. Вы почувствуете этот вкус к счастью со временем. Вот поднимите руку, кто зевал и потом перестал. Кому счастье пришло уже. Есть такие люди. Вот пример. Из личного опыта знаю, что современные новоиспеченные миллионеры, несчастные люди в большинстве своем, как можно у них брать совет? Спасибо. Разве я о миллионере говорил? Я приводил просто пример такой. Я не говорил о миллионере, я говорил о другом, что надо брать совет у святых людей. Один наставник, духовный учитель приехал в один храм, это было реально. И он рассказывал своим ученикам, он говорит, точно так же, как машина, когда мы едем в одной машине, она изнашивается, мы меняем ее на другую, новую машину. Точно так же наше тело старое, ненужное, мы оставляем и переходим в другое тело. Вот, он тот так слушал, вот так вот у него были такие движения. Вот, потом он пришел к наставнику храма и сказал очень серьезно. Он говорит, на самом деле все наши старые на машины, духовный учитель сказал, срочно заменить на новые, на лекции. И тот начал думать, откуда, какие деньги, у меня нет денег заменять. Это такое наставление, я смогу выполнить. Он сразу взял лекцию, начал слушать, а там совсем про другое шла речь. Так и здесь, я не говорю, что миллионерам надо поклоняться, честное слово. Можно ли читать молитвы из книги «Учения вознесенных владык» Элизабет Клэр Профит? Я не знаю, я не читал. Вы сами смотрите. Я даю знания в целом. Вы изучайте все направления, что вы считаете нужным. Я не хочу здесь вам давать никаких направлений, чтобы не сделать из этого семинара потасовку, политику какую-то, сплетни, клевету и так далее. Я твердо стою на этих позициях. Что называется шизофренией? У меня это просто жаргон. Я называю шизофренией все, что не связано с трезвым пониманием истины. А что касается болезни, то точно так же, как мне записка пришла одна, ни в одном словаре энциклопедическом не нашел, что такое Кузькина мама. Примерно то же самое. Вот. На самом деле ведическое знание гораздо круче высказывается, чем я. Если вы считаете, что очень круто высказывать, почитайте Шримад Бхагаватам. Там говорится о нашей жизни гораздо круче. Поэтому веды – это не то знание, которое сентиментально себя ведет. Веды говорят все, как есть. И понять это приходится немножко сначала похлебать соленого. Как называется ведический труд, посвященный астрономии? Астрономии расстояния между планетами. Шримад Бхагаватам, пятая песня, начиная, по-моему, с 13 главы, описывает расстояние между планет. Вы сами не сможете постигнуть это, потому что там говорится немножко с другой позиции. Так как это знание пришло с высших планет, поэтому они смотрели на нашу Вселенную сверху. Для них наша Вселенная выглядит как плоскость, потому что они смотрят сверху на нас. И они описали всю нашу Вселенную как плоскость, как карту. И в этой карте есть место, где находится наша Земля. Они ее называют Бхарата-варша. Бхарата-варша, варша означает Земля, Бхарата означает тот, кто правил Землей, самый выдающийся личность из правителей. То есть они в честь этого правителя. Я вам на одной из лекций рассказывал про Бхарату, который достиг духовного мира благодаря своей сильной самоотверженности. Но в первой жизни ему не удалось это сделать, несмотря на то, что он был самым лучшим правителем на Земле. Поэтому там она называется Бхарата-варша, то место, где мы живем. Изучайте пятую песню Шримад Бхагаватам. Где в наше время можно найти святого человека? Спасибо, я не ответил до конца на этот вопрос, у меня иногда мысль гуляет. Я хотел ответить. Если вы действительно ищете наставника, не бойтесь, он находится внутри, как сверхдуша. Если вы достойны наставника какого-то, то она вам будет постоянно указывать. Но здесь идея заключается в том, что если вы имеете достоинство столько-то, то вам дастся такой силы наставник. Сверхдуша вам будет указывать тех людей, которых вы должны слушаться. Сначала они не будут иметь какой-то очень большой полет в жизни. Почему? Потому что вы недостойны еще такого человека. Она вам будет показывать. Человек на духовном пути должен видеть человека, который лучше в него разбирается в духовном знании, и пытаться слушаться его. Дальше следующий шаг будет сделан. Когда вы будете слушаться какого-то определенного человека, который рядом с вами живет, может быть, не обладает слишком большой чистотой, но знает, внутренне чувствует, то есть жизнь его лучше, чем у вас. Надо советоваться с ним. Дальше сверхдуша, этот экзамен человек проходит, ему сверхдуша указывает на более чистую личность, потом еще на более чистую. Так постепенно он приходит до того, что он находит себе духовного учителя. Духовного учителя, чтобы пройти, надо вот по этим ступенькам забраться, надо подчинить свой ум непокорный тем людям, которые живут рядом с тобой, но обладают большим знанием духовным. Таков метод. Сразу судьба не выведет на духовного наставника, потому что мы недостойны этого, мы не сможем его послушать. Очень просто я могу объяснить. Если человек настоящий духовный наставник, и человек приходит к нему, совершенно не понимая того, с кем он имеет дело, и он настаивает на своем. Как, например, один человек слушал лекцию одного святого, И он потом пенис у рта, с пеной у рта подошел к нему. Почему вы все время на лекции говорили, что жизнь в собачьем теле это хуже? Почему? Я считаю, что собаки живут гораздо лучше, чем люди сейчас. Они очень удобно, им хорошо, их всегда кормят. У них нет никаких проблем. Они живут в квартирах, ухоженные постоянно. У них нет проблем. Почему вы считаете, что собака хуже? Он вызывающе говорил со святым человеком. Святой человек слушал, слушал внимательно его. И он ему дал шанс, он ему сказал. Ну, может быть, все-таки люди лучше живут, чем собаки. Ну, пожалуйста, откажись от своей идеи. Он говорит, нет, я настаиваю на этом. Он говорит, если настаиваешь, я тебя благословляю. В следующей жизни ты можешь родиться собакой. Получил благословение от святого человека. Он сильно хотел. Зачем он встретился со святым человеком? В другой случай, к святому человеку подошли несколько человек. И они сказали ему, ему уже надо было ехать, и они к нему пристали. Они на платформе, ему надо было ехать уже. Они пытались его отвлечь и говорили, пожалуйста, ты должен нам дать благословение. Мы настаиваем, чтобы ты нам дал благословение. Ты святой человек, ты можешь порешить все наши проблемы. Он спросил, вы действительно уверены, что вы хотите моего благословения? Они говорят, конечно, мы уверены. И он тогда взял одного из них и сказал, еще раз повторяю, ты действительно уверен, что ты хочешь моего благословения? Он говорит, да. То тогда ему этот наставник, духовный учитель сказал, я благословляю тебя, что у тебя никогда не будет материального счастья, пока ты не обратишься к духовному благословению. И все остальные двое как дернули оттуда. Он сказал, пока ты не обратишься к духовному, материального счастья не жди. У тебя не будет успеха в жизни, сказал, дал ему наставление. Очень, очень хорошее благословение на самом деле. Но не было понято, понимаете? Это хорошее благословение. Человеку некуда деваться. Ведь на самом деле, согласно ведическому знанию, человек, который получает материальное счастье себе в жизни, без духовного знания, Веда это сравнивает, как подписать договор с чертом, все равно что. Человек чувствует, купается в деньгами, он чувствует, что на самом деньгах, он чувствует, что ему все можно, он безнаказанный, можно там девочек брать со стороны, и можно жить так, хочешь ляг так, хочешь живи так, хочешь так. Никаких проблем, много денег. Это называется подписать договор с чертом. Почему? Потому что ты над собой не работаешь, над своими качествами характера. Ты себя к лучшему не изменяешь, а жизнь и так хороша. Значит, всего этого нет. Значит, нет работы над собой, значит, нет вот этого вот духовного прогресса. Значит, просто есть простая жизнь. Кто вывернулся лучше, кто успел, тот и съел. Вот это называется проклятием. Не то проклятие, что человеку дается возможность понять, как сам на самом деле жизнь обстоит. Что жить осталось очень мало. И в следующей жизни мы получим то тело, которое на какие желания мы имели. Если животные желания пересилили в нашем теле, в нашей жизни, значит мы родимся животным в следующей жизни. Животное желание, желание кушать, желание спать, желание секса и желание защищаться от всех. Если при пересилили желание к самосовершенствованию, их больше было, значит рождаешься опять в человеческом теле. Очень редко человеческое рождение в этом мире. Очень редко. 800 миллионов 400 тысяч форм жизни всего. 400 тысяч только разумных. И среди этих разумных форм жизни, человеческая форма жизни самая неразумная. Это самое начало прогресса. Во всех остальных разумных формах живые существа понимают, что надо думать о Боге. В большинстве форм жизни они понимают, что надо. Но все равно от своих материальных радостей трудно отказаться. Они как-то тоже хотят наслаждаться в этом мире, не в духовном. Но мы вообще не понимаем этого, вообще. Очень мало кто понимает, что есть Бог из людей. Вот если взять статистику, может 90% не понимают, и 10% только догадываются, что это так. Таким образом, очень низкий уровень сознания у людей. И наше единственное спасение – это начать думать о Боге, начать жить по-другому, начать пытаться интересоваться духовным знанием. Если мы получим духовный вкус действительно, то бояться за свою жизнь не надо. Потому что в любом случае человек даже кушая думает о Боге. И он занимается тем, что приобретает все деньги на жизнь, он тоже думает в это время о Боге. Мысли о Боге не покидают его. Таким образом, так как он желает духовного, несмотря на обычную жизнь, он тем не менее прогрессирует и достигает более высокого положения в следующей жизни, нежели сейчас. То есть вкус к жизни определяет все. Наркотиков, вкус к наркотику определяет будущую судьбу. Не надо быть астрологом. Если человек попробовал наркотик, и он говорит, мне было так классно, он говорит. Если человек психолог хороший, он скажет, все, голубчик, ты пропал. С этого начинаются твои страдания. Потому что этот вкус к счастью будет сильнее всех других, и ты из-за него полностью деградируешь. Ты не сможешь отказаться от этого чувства. И ты дальше будешь течь по его течению, потому что разум твой не способен будет отказаться от счастья. Разум не может отказываться от счастья. Он хочет счастья. Поэтому ты будешь дальше деградировать, у тебя нет никаких шансов. Только один способ для тебя сейчас быстро, пока ты еще не привык к этому зелью. Ты должен найти что-то более сладкое. Должен больше счастья какое-то найти, и тогда ты не будешь двигаться к деградации. Таков метод. Другого способа не существует. Поэтому человеческие желания пересилят в нас, если мы получим высший вкус, духовный вкус. Хвалим. Так, дальше. Имеет ли силу молитва, произнесенная мысленно, или молитвы должны произноситься вслух? Несомненно, молитва, произнесенная мысленно, имеет силу. Но не такую, какая молитва, произнесенная вслух. Звук всегда общается только с разумом. Даже неразумный человек, когда раскрывает свой рот, через его рот идет сила разума. Эта сила разума связана с нижними центрами, поэтому и слова соответствуют их назначению. Он всегда описывает своими словами нижние центры, говорит об этом всегда. Хотя он может быть говорит о чем-то другом. Этот язык называется матом. Это означает, что разум находится в полном невежестве. Звук указывает на это. Дальше есть люди, звук которых находится в страсти. Эти люди всегда говорят о деле, даже когда они общаются со своими родственниками. Если его жена спрашивает, ты можешь сварить яичницу, просто взять и сварить ее? Он отвечает. С точки зрения современной медицины, там туда сё, вот это во время процесса, который происходит. Но ты кушать же будешь все равно потом. Это уже другой вопрос. Он не касается моего момента варения. Он касается потребления пищи. Так если ты не хочешь варить, значит ты и кушать не сможешь. Нет, почему? Давай поговорим о том, как это происходит, варенье. Нет, тебе надо просто яичницу сварить, понимаешь? Не надо описывать это все подробно. Это означает страсть. Человек с страстью, его язык очень витиеват. Он общается, всегда косвенно указывая на что-то. Он никогда не говорит прямо о сути вещей. Он всегда увиливает. Ему говорят, ну вы меня оставите на работе или нет? Он говорит, ну конечно, возможно оставим. Конечно, возможно. Очень хорошее сочетание. Вот. Таким образом, человек, язык человека в благости, он сладок тем, что он очень прост. Он сладок тем, что он говорит постоянно о том, о чем нужно. Самое главное. И дальше он несет другой вкус к счастью. Он не связан ни с нижними центрами, не связан с этой жизнью. Он, язык человека в благости связан с чем-то более возвышенным. Если через речь человека разум всегда выходит наружу, таким образом следует понять, что если вы хотите получить другой вкус к счастью, надо слушать речь человека, который имеет более высокий вкус к счастью. И тогда эта сила перейдет внутрь. Так можно избавиться от наркомании. Есть знания, которые нельзя получить через звук. Это схемы и чертежи, простые и сложные, телевизор, компьютер. Вы ошибаетесь. Находится в полной иллюзии. Согласно ведическому знанию, все знание передается через звук. Когда тот, кто самое первое живое существо, которое должно было организовать эту вселенную, Брахма, он появился на свет, Бог скрыл, он Брахма родился непосредственно от Бога. Бог скрыл от него, то есть Бог имеет и женскую, и мужскую природу, он может родить из себя. Бог скрыл Брахму от своего, то есть Брахме, и Брахма не видел. Но так как это было высочайшего разума живое существо, его тело состоит из одного только разума. Тело Брахмы состоит из одного разума, правителя нашей вселенной. У него нет ни ума, ничего, у него только разум есть. Он все знает. И он начал думать, как же ему создать вселенную, он не мог ничего понять. И только тогда, когда он вошел в состояние полного отчаяния, он предался высшей истине, он чувствовал, что истина есть, и он предался ей внутри себя. Тогда появился перед ним Господь, перед его взором. И он дал ему мантру, при помощи которой можно создать вселенную. Вот, и тот начал произносить звук. И из этого звука начали возникать различные планеты и все прочее. Сначала на тонком плане они появились постепенно, потом появилось грубое тело. Точно так же, такая же схема, как появление ребенка. Сначала ребенок появляется на тонком плане. В какой момент он появляется на тонком плане? Когда появляется сильное желание заниматься сексом, наслаждением. Ребенок уже висит. Кто вызывает это желание? Это желание вызывает ребенок, который находится взаимодействует с тонким телом мужчины. Он побуждает его к действию. Он говорит, пора тебе зачинать меня. Все, я хочу жить у тебя. Это на тонком плане живое существо заставляет вызывать очень сильное неудержное желание, сексуальное желание. В момент зачатия это живое существо проникает в яйцеклетку. И с этого момента начинает сначала тело грубое, очень маленькое. Тонкое тело, оно такое же, как и было. Но постепенно грубое тело начинает расти и принимает уже нормальные формы. Точно так же Вселенная. Она сначала появилась на тонком плане. Почему? Потому что живые существа хотели здесь жить. Это означает сильное желание, побуждение. Брахма был побуждаем создать Вселенную. У него было сильное желание. Не знал, как это сделать. И звук помог ему это сделать. Точно так же во всех боевых искусствах. Надо сначала произносить определенный звук, концентрироваться в определенном месте, потом к человеку приходит знание о том, как владеть оружием. Веды говорят, что знание оружием практическое, тоже так же, как чертеж. Там еще точнее знание. Когда человек действительно владеет боевым оружием, должен точно произносить определенные мантры. Если он чуть-чуть ошибется, то вместо того, чтобы эта сила полетит туда, она полетит на тебя самого. И такое бывало тоже, веды описывают. Поэтому не надо думать, что звук – это какая-то глупость. Мы просто не понимаем, что такое звук. Наша цивилизация не имеет этого знания просто, что такое звук. Не думайте, что звук – это какая-то глупость. Если человек, который знает, как делать чертежи, у него есть это знание, он подойдет к вам и просто скажет, вы ему скажете, пожалуйста, сделайте так, чтобы я смог начертить правильно. Подойдите к нему, у нас нет этого знания. Простой, допустим, инженер хороший, он скажет, хорошо, я тебя благословляю, пускай у тебя будут хорошие чертежи. Все, с этим внутренним чувством идите, садитесь чертить, у вас все получится. Вы переняли силу, понимаете? Это принцип, ведический принцип, во всех отношениях он работает, материальным, духовным. Видите девушку, у которой в семье все хорошо, она не страдает, у нее есть счастье. Подойдите к ней и скажите, пожалуйста, благослови меня, чтобы у меня хорошие отношения с мужем были. Если она искренне примет вашу просьбу и благословит вас, ваша жизнь немедленно изменится. Вы почувствуете, как лучше относиться к мужу. Таким образом, чертежи можно тоже рисовать, не думайте. Было бы желание. Как можно ремонтировать телевизор, одновременно думая о Боге? Сейчас объясню. Хороший вопрос. Кто же будет думать о транзисторе? Когда вы работаете на работе и ремонтируете телевизор, как же вы в это время постоянно думаете о сексе? Это мешает вам ремонтировать телевизор того, я кого спрашиваю, кто вы задал тот вопрос, или нет? Человек может думать или о Боге, или о сексе, одно из двух. Надо выбрать. Потому что есть сильные чувства. Любой Богу сильнее, чем секс. Поэтому человек, который думает о Боге, у него проходят все другие мысли. На самом деле у нас есть как бы вот эта идея думать. Она работает на двух планах. Есть такой практичный план, он не очень глубокий. Мы начинаем думать о транзисторе, там паяем что-то, но внутри постоянно мысли о любимом человеке. Вы согласитесь, что это существует? Вот и точно так же надо думать о Боге. Это не помешает думать о транзисторе, потому что, когда человек думает о Боге, его ощущение счастья постоянно возрастает, все больше и больше. И этот кусочек этого счастья можно посвятить также работе на заводе. Не думайте, что это так сложно. Просто надо перестроиться немножко. Здесь говорится в этой записке, что все наставники говорят об одном с разных позиций, поэтому остался... я не могу все прочитать, идея такая. Да, действительно, все наставники в основном говорят об одном, но с разных позиций. Но надо выбрать того наставника, слова которого действенны. Это означает, что он сам так выполняет, так живет, по своим тем принципам, которые он говорит. И второе, что его слова меняют жизнь. То есть надо искать таким образом, чтобы был виден результат. Если нет результата, есть одна болтовня, значит нет смысла этим заниматься. Что являлось переломным моментом вашей жизни, как вы стали на путь истины. Не буду рассказывать все подоплеки того момента, когда я стал на путь истины. Но в это время мне было, как я думаю, что я в это время стал на путь истины. Мне было, по-моему, лет 9. И мне было так плохо жить. Мне было так плохо жить. Я не знал, что мне делать. Я не буду рассказывать причин, это будет уже не совсем нужно. Но мне было очень тяжело. И я просто в один момент так мне стало тяжело, что просто стало невыносимо. Я не знал, что есть Бог. Я ничего не знал тогда. Я просто вышел в поле, пошел в поле, сел в поле, посмотрел на небо. И со всей своей мощи закричал, если в этом мире есть счастье, то пускай до 28 лет я буду страдать как только можно, а после этого я узнаю, что счастье есть. Пожалуйста, все мои страдания, я хочу, чтобы все мои страдания были уничтожены после 28 лет. До этого времени я готов терпеть. 28 лет я получил знания, которому я сейчас следую. То есть, таким образом, когда появилось сильное желание жить по-другому, сразу появилось понимание, как этого можно достичь. Я попытался таким образом контактировать с Высшей Истиной, я попросил у нее такого условия. Мне надоело просто так жить, но я понял, что сразу от этой жизни не избавишься, нужно какое-то время. И такая была просьба. Она была выполнена. Я считаю, что с этого момента я начал жить по-другому. Может быть, я не прав. Что необходимо выполнять, чтобы знание, которое вы даете на лекции, глубже вошло в разум? Самое первое условие – это общение с теми людьми, кто практикует это знание. Другого условия я пока вам говорить не буду, потому что это все бессмысленно. Без первого условия – общение – невозможно повторять второго. Невозможно получить второго. Общение означает передача силы. Невозможно в одиночку действовать. Самое первое правило – это общение. Хотя вы друг с другом общаетесь, и то будет польза. Вы же все хотите как-то двигаться вперед. Человеческие проявления бесконечны. Или их 15 у каждого? Нет, они бесконечны. Мы можем бесконечно много добиться, но не больше, чем Бог. У нас есть определенная слабость, мы не можем быть лучше, чем Бог. Но тот, кто хочет быть лучше, чем Бог, он так станет хуже всех. В этом вся проблема. Иисус Христос говорил, что Он есть миссия и свет. Не значит ли это ложный эгоизм? Нет, это не значит, что ложный эгоизм. Он же не говорил, что я Бог. Он говорил про себя Сын Бога. Он говорил, что на самом деле я даю вам Его знание, а не свое. Почему же ему тогда не сказать, что он Мессия? Почему ему не сказать так? Он сказал, может так сказать. Свет также означает знание. Следует знать, что у нас существуют три основные, у души существуют три основные свойства. Это вечность, знание и счастье. Три основных атрибута. Вечность – это сила, которая дает возможность нам жить. От вечности идет вдохновение, желание жить идет от вечности. От силы вечности идет желание жить. А также желание умереть тоже идет от вечности, когда мы не выполняем правила времени. Вечность означает время. Мы правила времени не выполняем, значит, мы будем страдать. И нам не будет хотеться жить. Таким образом, мы общаемся с вечностью, которая находится в душе. Вечность. Теперь следующее. Знание и счастье. Сам свет... Я сейчас закончу. Сам свет является счастьем. Свет означает счастье. Потому что когда человек испытывает счастье, он начинает испытывать ощущение какого-то света, радости внутри себя. Он сам сияет, его называют святым. То есть ощущение счастья дает свет. То есть как бы сравнивается со светом. Итак, время – это вечность, свет – это блаженство, счастье. И есть еще знание. Знание – это не что иное, как взгляд на свет. Человек должен посмотреть на истину, он должен увидеть ее. И знание бывает разное. Один человек смотрит на то, что истиной является, допустим, секс. Для него истина секс, он живет ради секса. Другой живет ради денег, он смотрит на деньги. Третий живет ради чего-то другого, ради еды, он смотрит на еду. Человек же, который смотрит на Бога, он обращает свой внутренний взор к Богу, согласно ведическому знанию, обладает высшим знанием. Высшим знанием. Он смотрит не глазами бренными на мир, а глазами вечными. В этом заключается разница. Поэтому Иисус Христос говорил, что я свет. Ну все, мне надо заканчивать. Давайте всем желать счастья. К сожалению, болтать можно очень долго, а время заканчивается.